Портал аудиокниги «Клуб» представляет. Роберт Силверберг. Плаванье в Византии. Он встал чуть свет и вышел на террасу, желая посмотреть на Александрию, город, в котором прежде не был. Они с Гайойей прибыли вчера после заката и тут же легли спать, утомленные длительным перелетом из-за полярного Асгарда. И теперь... В нежно-абрикосовом свете зари грозные шпили и зубчатые стены покинутого города казались ему сном, а отнюдь не воспоминанием. После холодной строгости Асгарда глазу не просто было привыкать к знойной нарядности Александрии. По слухам, дни Асгарда сочтены, снесут и возведут в других краях Мохенджо-Даро, поскольку городов всегда не более пяти, их постоянно заменяли. В этом году был настоящий коктейль из эпох, реалий и культур. Чангьянь, Асгард, Нью-Чикаго, Тимбукту и Александрия. Он помнил времена, когда вместо Чаньяня существовал Рим Цезарей. Александрия же сменила Рио-де-Жанейро. С моря тянуло свежим, хоть и жарким ветерком, донося своеобразный запах воды. Зеленовато-голубая зыбь размеренно плескалась у пирсов. Их гостиница находилась в живописном месте, высоко на северном склоне Панеума, огромного рукотворного холма, посвященного козлоногому богу. Отсюда город был виден как на ладони. Широкие бульвары, высокие обелиски и памятники, дворец Адриана, величественная библиотека, храм Посейдона, многолюдный базар, дом Марка Антония, нашедшего здесь приют после поражения в битве при Акции. И, разумеется, маяк, седьмое чудо света, громадный столб из мрамора, известняка и пурпурно-красного асуанского гранита, горделиво вздымавшийся на дальнем конце узкой дамбы, на милю вдававшийся в море. С его вершины, где размещалась камера сигнального огня, клубился черный дым. Город просыпался. Появились эфемеры в белых складчатых юбчонках и принялись подстригать густую живую изгородь, разделявшую общественные здания. Вышли на улицы и редкие горожане в просторных одеждах наподобие греческих. Повсюду, куда ни посмотри, призраки, химеры, фантасмагории. На склоне холма паслись два изящных кентавра, самец и самка. На крыльцо храма Посейдона вышел, блестя голыми ляжками, дородный мечник, и, ощерившись, принялся размахивать отрубленной головой горгоны. Внизу, у самых ворот гостиницы, зевали и потягивались три небольших, величиной с домашнюю кошку, сфинкса. Потом они деловито зашмыгали по тротуару. Сфинкс, повзрослее, размером со льва, заботливо следил за ними с парковой аллеи. Наверняка их мать. Даже на террасе было слышно ее довольное мурлыканье. Он всматривался из-под козырька ладони в морскую даль за маяком, тщетно стремясь разглядеть туманный берег Крита или Кипра или темный извив Анатолии. «За весла и в прекрасный Византий!» — пришло на ум. «Вперед из песней в край старинный!» Ничего, кроме безбрежья водной глади, слепящего отцветом утренней зари. Да и не было там того, что он искал взглядом. Материки давно уж находились не на своих положенных местах. У него была возможность увидеть все это сверху благодаря Гайойе, которая тогда взяла его на борт своего суденышка. Рожок Южной Америки скосился, сместившись далеко в океан. Значительно уменьшилась Африка. Европу с Азией расклинило море. Австралия исчезла без следа. Возможно, этот континент употребили на неведомые нужды. Пропал бесследно мир, что был ему известен. 50-й век, но отчего вели отчет? Он спрашивал не раз, но, видимо, никто не знал ответа или не хотел отвечать. «Ну, как Александрия?» «Бесподобно», — окликнула из комнаты Гайойя. «Иди сюда, посмотри». Гайойя, заспанная, вышла нагишом, мягко ступая по белым плиточкам террасы, приблизилась к нему и ловко поднырнула под руку. «Ого!» — скупо восхитилась она. «Бесподобно, правда? Надо же, дворец, библиотека, маяк. Куда отправимся вначале? Пожалуй, на маяк, ага. После чего побродим по базару. Хочу на египетских факиров посмотреть. Потом на стадион. Как думаешь, сегодня будут состязания? Ах, Чарльз, хочу все увидеть». «Все сразу, в первый же день?» «Вот именно. Все сразу, все за один день. У нас ведь уйма времени, Гайоя. Да? Он улыбнулся и притянул ее к себе. Времени на все хватит. Чарльзу нравились ее нетерпение, безудержность, пыл и задор. Этим Гайоя разительно отличалась от прочих, но в остальном была такой же, как все. Невысокая, гибкая, стройная, темноглазая, смуглая, узкобедрая, широкоплечая. Как тьма тьмущая неотличимых друг от друга братьев и сестер, средиземноморцев, шаловливых и непоседливых, словно созданных для прокаса авантюр, любителей бело-сладкого вина днем и терпко-красного ночами. Все как один стройные, все как один ротастые, все как один глазастые. Чарльз ни разу не видел среди них кого-то на вид младше 12 или старше 20. Гайоя чем-то отличалась, но чем он в точности не знал, зато прекрасно понимал, что любит он ее как раз за эту неуловимую, но примечательную непохожесть. Как и она его, наверное. Чарльз не спеша прошелся взглядом с запада на восток, от лунных врат, что на широкой улице Канопус, до гавани и дальше, до гробницы Клеопатры в конце протяженной косы Лакиас. Все выглядело подлинным, казалось достоверным. Обелиски и статуи, мраморные колоннады и внутренние дворики, усыпальницы и рощи, роскошный и сверкающий языческий город. Не обошлось и без курьезов. Вблизи общественного парка виднелась мечеть, а неподалеку от библиотеки не что иное, как христианский храм. А краснопарусные, ощетинившиеся мачтами корабли в гавани явно относились к средним векам, причем к позднему средневековью. Подобные анахронизмы встречались во всех прочих городах. Ну и что, всем это нравилось. Уж если веселиться, так с размахом. Рим, Александрия, Тимбукту. А почему бы и нет? Создать Асгард, полупрозрачные мосты, дворцы, мерцающие в объятиях льда, а потом, когда все наскучит, разрушить, заменив низкими строениями Мохенджо-Даро. Почему бы и нет? Однако ему было жаль уничтожения изящных скандинавских чертогов ради кирпичиков, припавшего к земле, невзрачного, иссушенного солнцем городишки. Все у них не как у людей. В Асгарде краем уха он слыхал, что вскоре разберут Тимбукту, взамен которого построят Византий. Какие проблемы в 50 веке? Но не более 5 городов одновременно. Важное ограничение. Прокомментировала Гайоя данное явление в их первую совместную поездку, когда зашла об этом речь. Но почему, видно, сама не знала, а может, не считала нужным сообщить. И снова Чарльз стал всматриваться в море. Представил, что туман на горизонте вдруг сгустился, став новым городом, стремящиеся в небо башни, сверкающие купола дворцов. Что ж, этим людям сотворить подобное несложно. Просто возьмут и вытащат из соответствующей эпохи весь город целиком, с императором на троне и с хмельной солдатней, на улицах творящие безобразие, с перезвоном соборных колоколов. А почему бы и нет? Тимбукту есть, Александрия есть, Константинополя хочется. Пожалуйста, вот вам Константинополь. Да хоть Лемурия, или Авалон, или Атлантида, все по Шопенгауэру, мир как воля и представление. Именно так. Без устали шныряют эти люди из дива в диво, и отчего бы не возникнуть в Византию. «Здесь места дряхлым нет», — неожиданно всплыли в памяти строки. «Зато в разгаре неистовые игрища юнцов, реликты птичьих стаи в любовной яри». «Да-да, вот именно. Они ведь могут сотворить все, что угодно. Да хоть и его самого». И тут Чарльз не на шутку испугался. Вновь проклятые вопросы, которые давно перестал себе задавать. Кто я? Как тут оказался? Откуда эта женщина рядом со мной? Чарльз, язык проглотил, накинулась невыносившее молчание Гайоя. Поговори со мной, скажи хоть слово, не молчи. На что ты там глазеешь? Да так, он пожал плечами. Ни на что. Как это? Ну так, ни на что конкретно. «Мне кажется, ты что-то там увидел». «Византий», — поделился Чарльз. «Пытался разглядеть константинопольские стены». «Вот как. Ты бы его отсюда не увидел. Нет, правда, ты не смог бы разглядеть». «Я знаю. К тому же Византий не существует». «Пока. Но скоро сотворят. Стоит на очереди. Да ну, ты точно знаешь? Это факт? Источник достоверен. Сам слышал в Асгарде. Но даже если бы не слышал, Византий неминуем, разве нет? Куда ж он денется? Скажи, неужели есть причина не выстроить Византий? Всего лишь вопрос времени. А времени у нас навалом. Тень проскользнула по лицу Гайои. Не знаю. Он знал о себе очень мало, но точно знал одно. Здесь он чужой. Это знание не подвергалось сомнению. Ему наверняка было известно, что зовут его Чарльз Филлипс, и до того, как тут оказаться, он жил в 1984 году, в эпоху компьютеров и телевизоров, бейсбола и реактивных самолетов. И его мир был полон городов. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Йоханнесбург, Бангкок, Ливерпуль, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес и множество других, причем существовавших одновременно. Тогда мир населяли 4,5 миллиарда человек, теперь же вряд ли наберется 4,5 миллиона. Просто уму непостижимо, насколько теперь почти все изменилось. Луна как будто бы осталась прежней, солнце тоже. Но тщетно Чарльз искал ночами знакомые созвездия. Опять же, Чарльз не знал, зачем и как его переместили в это время. Расспрашивал, но без толку. Никто ему не отвечал. Казалось, что никто из них вообще не понимает сути вопроса, что именно ему не терпится узнать. Со временем он перестал спрашивать. Со временем расхотелось знать ответ. Они с Гайоей поднимались на маяк. Она, по своему обыкновению, стремительно неслась вперед, а он, в своей извечной флегматической манере, плелся далеко позади. Туристы, группками по двое-трое, шутя и хохоча, взбирались по широкому пандусу из больших, плотно пригнанных плит. Иные, заметив Чарльза, изумленно замирали, таращась и показывая пальцем. Он к этому привык. Улыбался, иногда неосознанно кивал. Что поделать, он гораздо выше ростом, чем любой из них. Нижний ярус маяка не произвел на него впечатления. Гигантская, футов под 200 высотой, прямоугольная постройка, составленная из больших мраморных блоков. В ее прохладных, затхлых галереях зияли сотни темных комнатушек, каморки смотрителей и механиков, гарнизонные казармы, стойла для 300 ослов, доставлявших в световую камеру дрова. Чарльз мерной поступью шел вверх, вперед, без остановок, пока не вышел на межъярусный балкон. Отсюда маяк начинал сужаться, его фасад, теперь гранитный, восьмигранный, в изящных каннелюрах нависал над головой. На балконе его ждала Гайоя. «Держи». Она вручила деревянный шампур с кусочком мяса. «Жареная ягнятина. Пальчики оближешь. Я уже стрескала кусочек, пока тебя ждала. И вот еще». В протянутой пиале плескался прохладный зеленый щербет. «Пойду поищу фанат», — сообщила она и удалилась. Мясо, обугленное снаружи, оказалось розовым и приятно сочным внутри. Пока он жевал, подошел один из эфемеров. Их здесь было несколько десятков, торговавших всевозможной снедью и напитками. Смуглый коренастый самец, в изжелто-красной набедренной повязке, нагловато заискивающе заглянул Чарльзу в лицо. «Я продаю мясо! Прекрасно обжаренная ягнятина! Отдам за 5 драхм!» Чарльз указал на поедаемый кусок. «Уже не надо». «Отменное мясо, нежнейшее. 3 дня мариновалось в соках». «Спасибо», — кивнул Филлипс. «Но мясо мне уже не надо. Будьте любезны, пройдите дальше». На первых порах эфемеры ставили его в тупик, да и теперь он испытывал замешательство, сталкиваясь с ними. С виду создания из плоти и крови, однако и не люди. Во всяком случае, за людей их здесь не считали. Скорее всего, это продукты технологии настолько совершенные, что не бросается в глаза их искусственность. Иные казались смышленней прочих, хотя все они вели себя так, будто самостоятельности у них не больше, чем у актеров на театральной сцене. Впрочем, как раз на сцене все они и находились. Каждый из 5 городов кишел бесчисленными эфемерами во всевозможных амплуа. Пастухи и свинопасы, дворники и торговцы, лодочники, разносчики питья и снеди, базарные перекупщики, школьники, возничие колесниц, полицейские, погонщики, гладиаторы, монахи, ремесленники, проститутки, карманники, моряки и прочие – все, кто необходим для поддержания иллюзии оживленного, процветающего города. Соплеменники Гайойи не выполняли никаких общественно полезных функций. Их было недостаточно для поддержания городской жизни, к тому же все они – туристы, странники, ради любопытства кочующие из города в город, из Чаньяня в Нью-Чикаго, из Нью-Чикаго в Тимбукту, из Тимбукту в Асгард, из Асгарда в Александрию, без передышки, неустанно. Эфемер вовсе не собирался оставлять его в покое. Чарльз отошел в сторону, но существо увязалось за ним и буквально приперло к парапету балкона. Прошло несколько минут, уже появилась Гайойя, мило испачкавшаяся гранатовым соком, а этот эфемер по-прежнему назойливо кружил вокруг Филлипса, предлагая шашлык. Подступая к Чарльзу буквально впритык, эфемер заглядывал грустными телячьими глазами ему в лицо и монотонно гундосил, расписывая прелести товара. Наконец Гайойя прикоснулась к локтю существа и произнесла отрывистым и резким тоном, какого прежде Чарльз у нее не замечал. «Ему не надо! Отвали!» Создание тотчас повиновалось, а Филлипсу она сказала. «Не церемонься с ними, сразу отшивай!» «Я так и сделал, он и ухом не повел!» «Ты приказал ему убраться, а он ослушался?» «Я был вежлив. Ну, может, слишком вежлив». «Хм, надо же!» — удивилась она. «Они должны повиноваться человеку, в любом случае». «А может, он не счел меня за человека?» — предположил Чарльз. «Из-за моей внешности, рост, цвет глаз. Возможно, он подумал, что я своеобразный эфемер». «Нет», — нахмурилась Гайойя. «Эфемер не станет приставать к другому эфемеру и ни за что не ослушается человека. Различия столь велики, что перепутать совершенно невозможно. Просто немыслимо, что он не отвязался». «Вид у нее встревоженный, даже слишком. Ну, произошел сбой, что тут такого?» Гайойя, видимо, пришла к тому же умозаключению. Пожав плечами, она произнесла. «Бракованный, наверное. Возможно, эти случаи не редкость. Мы попросту не знали о таком». Какая-то натянутость сквозила в ее тоне, и Чарльз обеспокоился. Она улыбнулась и протянула ему гранат. «На, Чарльз, кусни. Чудесно сладкий. Они ведь исчезающие, в курсе? Ну что, айда наверх?» Восьмиугольный маяк тянулся ввысь на несколько сот футов. Восхождение совершалось жутко медленно. Впереди них тяжело взбиралась по пандусу ослиная упряжка, навьюченная вязанками дров для поддержания сигнального огня. В конце концов, когда у Филлипса уже началась одышка и закружилась голова, они с Гайойей вышли на второй балкон, обозначавший переход на третий ярус. Гайойя сильно перегнулась за перила. «Ах, Чарльз, ты только посмотри, какая красотища!» Вид действительно впечатлял. Глянешь на юг, Александрия вся как на ладони, и заболоченное озеро Мариотис, за ним пустыня. Глянешь на север, куда хватает глаз слегка волнующееся Средиземное море. Чарльз указал на бесчисленные рифы и мели, нашпиговавшие вход в гавань. «Неудивительно, что здесь построили подобный маяк. Не будь здесь эдакой гигантской вехи, кораблям в гавань не зайти». Над головой вдруг что-то засипело, потом раздался оглушительнейший храп. Чарльз дернулся и глянул вверх. На этом ярусе из каждой грани выпирали огромные статуи тритонов-трубачей. Громогласный звук исторг ближайший. Сигнал предупреждения кораблям, достигшим сложного прохода в гавань. Но как его можно произвести? Наверное, все дело в паровых машинах. У основания каждого тритона — топка. За пламенем следят бригады эфемеров. И снова Чарльзом овладел восторг. Ах, да чего ж искусно эти люди сработали под старину. Но любопытно, имитация ли это? Как бы там ни было, ему казалось, что он находится в подлинной Александрии, извлеченной из соответствующей эпохи тем же способом, каким выудили и его. Вполне возможно, что он стоит на маяке оригинале, хотя любой из этих вариантов не менее чудесен, чем другой. «Как же забраться наверх?» — спросила Гайойя. «Сюда, наверное, вот какая-то дверь». Винтовых гужевых пандусов здесь уже не было. К сигнальному огню топливо доставлялось размещенным в центральной шахте подъемником. Посетителям приходилось взбираться по узкой крутой лестнице, на которой не разминуться и двоим. Гайойя резво понеслась наверх. Чарльз с трудом карабкался, хватаясь за перила, и чтобы хоть немного скрасить скуку восхождения, подсчитывал щели оконца. Насчитав под сотню, Внезапно оступился, оказавшись на площадке сигнальной камеры. Внутри толпилось свыше дюжины посетителей. Интересно, насколько высоко они оказались? 500 футов? 600? 700? Тесную, но далеко уходящую ввысь сигнальную камеру делили на две секции поперечные мостики. Внизу эфемеры сгружали с подъемника поленья и бросали их в огонь. Стоя на краю платформы, с которой свисало гигантское зеркало из полированного металла, Чарльз ощущал исходивший от сигнального огня жар. Пламя, бушуя и танцуя перед зеркалом, отражалось слепящим лучом далеко в море. Дым выходил через отдушину. Венчал маяк грозный Посейдон, чудовищных размеров статуя, смутно маячившая в зыбком мареве над головой. Гайойя, бочком передвигаясь по мосткам, приблизилась к Чарльзу. «Пока ты добирался, экскурсовод нам кое-что рассказал», — она указала вниз. «Видишь то местечко внизу? Там всегда кто-то стоит и пялится в зеркало, высматривая в море корабли, невидимые невооруженным глазом. Экскурсовод утверждает, что это зеркало увеличительное». «И ты поверила?» Она кивнула в сторону экскурсовода. «Он так сказал. А еще, если посмотреть в известном направлении, увидишь Константинополь». Чарльз возразил. «Сама же утром говорила, что мне его отсюда не увидеть. К тому же Константинополя не существует». «Ну так появится. Ведь сам же этим утром говорил. А как появится, то станет отражаться в зеркале». «Да, это факт. Нисколько не сомневаюсь». Внезапно она повернулась к выходу. «О, Чарльз, ты только посмотри. Сюда идут не Сандра с Арамейном, а вот и Хоук, и Стенгард». Улыбаясь, Гайойя принялась махать руками, подзывая новых посетителей. «Ну надо же, все в сборе, все до одного!» Новоприбывшие напирали. Их было так много, что посетителям, стоявшим в дальнем конце зала, пришлось отступить вниз по лестнице. Гайойя крутилась в толпе, то и дело оказываясь в чьих-то объятиях, раздавая и принимая поцелуи. Филлипс не отличал их друг от друга. Он даже не мог в точности сказать, кто из них женщина, а кто мужчина, поскольку все они носили однообразную просторную одежду. Впрочем, по имени он кое-кого знал. То были лучшие друзья Гайойи, ее компании, те, с кем она путешествовала из города в город в бесконечном круговороте веселья задолго до того, как в ее жизни появился Чарльз. Некоторых из них он встречал и раньше. В Асгарде, в Рио, в Риме. Экскурсовод, коренастый широкоплечий старичок-эфемер с покрытой лавровым венцом плешью, снова взялся что-то рассказывать, но никто его не слушал. Все были слишком заняты приветствиями, объятиями, гоготанием. Протолкавшись к Филлипсу, новоприбывшие становились на цыпочки и трогали пальцами его щеки, здороваясь на свой диковинный манер. «Чарлиз», — вальяжно произносили они, — «мы так рады снова тебя видеть. Как здорово! Вы с Гайойей такая чудесная пара, так хорошо подходите друг к другу». Но так ли это? Впрочем, он считал, что да. Зал гудел словно улей. Стенгард с Ниссандрой были в Нью-Чикаго и видели там танцы на воде. Арамейн присутствовал на Чаньянском пире, длившемся, вы не представляете, двое суток подряд. Хоук и Гекна ненадолго слетали в Тимбукту поглазеть на прибытие каравана с солью, и теперь их тянет обратно. Грядет прощальный вечер в ознаменование конца Асгарда, и ни в коем случае не пропустите. Ну а как насчет этого нового города, Махенджо-Даро? Какие у вас планы? Мы уже забронировали места на церемонию открытия. Нельзя упускать такую возможность. Ну да, Константинополь скоро будет, непременно. Проектанты уже вовсю штудируют про Византию. Как здорово, что мы здесь повстречались. Ты выглядишь отлично, как всегда. Была уже в библиотеке, в зоопарке. Храм Сераписа посетила? За общим гомоном экскурсовода было не слыхать. «Чарлиз, ну как тебе наша Александрия? Такая же, какой была и в прошлом? Ты ведь в свое время там бывал?» Откуда же им знать, что в то столетие, в котором жил Чарльз Филлипс, подобная Александрия существовала только как легенда? Они, видимо, считали, что все воссозданные ими города более-менее друг другу современны. Рим Цезарей, Александрия Птолемеев, Венеция Дожей, Чаньян эпохи Тан, Асгард богов Асов. В любом из них реальности и вымысла не больше и не меньше, чем в прочих. Любой из городов для них – частица равно незапамятных времен, фантазия на тему прошлого, жемчужина, добытая со дна темной пучины. Им не знакома хронология, неведом исторический контекст. Все прошлое для них – раздольное безвременное царство. Так как же он, житель Нью-Йорка образца 1984 года, мог не видеть в свое время этот маяк? Юлий Цезарь и Ганнибал, Елена Троянская и Карт Великий, Рим гладиаторов и Нью-Йорк, Янкиз и Мэтс, Гильгамеш и Тристан, Отелло, Робин Гуд, Джордж Вашингтон, Королева Виктория – для них все эти города и люди в равной степени реально нереальны. Минувшее для них – большое равномерное пространство, где можно запросто перемещаться из точки в точку. Так отчего же он не видел маяк раньше? Чарльз не пытался объяснять им в сотый раз. Он сделал проще. Он сказал: «Понятия не имею. В Александрии я впервые». Они провели в городе всю зиму, возможно, захватив и части весны. Там, где находится Александрия, сезонные различия весьма условны. Да и течение времени для людей, вся жизнь которых состоит из одного только путешествия, почти неуловимо. Каждый день город чем-то удивлял. Взять тот же зоосад. Чудесный пышный парк, насыщенно зеленый, что удивительно для столь засушливых краев. Его вольеры были так просторны, что обитавшему в них необычному зверью жилось не хуже, чем на воле. Наряду с африканской фауной, верблюдами, носорогами, газелями, львами, страусами, дикими ослами, здесь содержались единороги, василиски, гиппогрифы и даже огнедышащий дракон с радужной чешуей. Неужели в зоопарке подлинной Александрии были драконы и единороги? Сомнительно. А здесь, пожалуйста. Похоже, здешним неведомым умельцам все равно, что производить мифических созданий или верблюдов и газелей. Но что ни говори, а для Гайойи и прочих горожан все жившие в зверинце существа равно мифичны. Носорог внушал им благоговейный трепет не меньше, нежели гиппогриф. Насколько Филипп смог судить, почти все представители его эпохи из числа млекопитающих и птиц к этому времени повымирали. Осталось, может быть, лишь горстка кошек да собак, однако многих воссоздали. А библиотека? Утерянная сокровищница, вырванная из пасти времени. Громадные колонны и стены из мрамора, высокие своды просторных читальных залов, смутные извивы простирающихся в бесконечность стеллажей, папирусные свитки на полках, ощетинившиеся 700 тысячами черенков из слоновой кости, тихонько копошащиеся там и сям улыбающиеся библиотекари и грамотеи, витающие в империях. «Сплошь эфемеры, — понял Филлипс, — всего лишь декорации, детали миража, а свитки тоже иллюзорны». «У нас хранится полное собрание трагедии Софокла», — заявил экскурсовод, небрежным жестом указывая на уходящие ввысь полки с текстами. После череды пожаров, последовательно учинявшихся римлянами, христианами, арабами, уцелели только 7 из его 123 пьес. Неужели здесь найдутся утерянные Триптолемей, Навсикая, Язон и все прочие? А также чудесным образом добытые из прошлого мемуары Одиссея, Катонова «История Рима», Фукидидова «Жизнеописание Перикла», пропавшие тома Тита Ливия. Но когда Чарльз спросил, нельзя ли отыскать эти свитки, экскурсовод виновато улыбнулся и сообщил, что в данный момент все библиотекари слишком заняты. «А если я зайду попозже?» «Все может быть», — опять улыбнулся гид. «Собственно, какая разница? Даже если этим людям удалось вернуть пропавшие античные шедевры, каким же образом я их прочту? Древнегреческий мне не знаком». Жизнь в городе била ключом. Потрясающе красивые места, вся красная от парусов, обширнейшая гавань, широкие прямые улицы, проложенные строго с севера на юг и с запада на восток, белокаменные дворцы богов и правителей, от которых едва ли не со звоном отскакивал солнечный свет. Бесстрастные торговцы на базаре горланили на полудюжине загадочных наречий, предлагая эбеновое дерево, фимиам, нефрит и леопардовые шкуры. Гайойя купила драхму душистого парфюма в изящно заостренном стеклянном флакончике. Заклинатели, фокусники и каллиграфы зычно зазывали прохожих, выклянчивая минутку внимания и горстку монет за труды. Связанных между собой рабов заставляли напрягать мышцы и скалить зубы, оголять груди и бедра, дабы привлечь потенциальных покупателей. Обнаженные атлеты в гимнастическом зале метали копья, диски и с ужасающим рвением состязались в борьбе. Подскочил один знакомый Гайои, Стенгард, подарил ей золотое ожерелье, каковым не побрезговала бы и сама Клеопатра. Через час Гайоя его потеряла, а может и передарила, пока Чарльз на что-то отвлекался. На следующий день она купила другое, даже лучше. Каждый мог иметь сколько угодно денег, только попроси, словно они брались прямо из воздуха. Да, здесь почище, чем в кино. Премьера каждый день, и пусть сюжет не блещет, зато настолько потрясающие спецэффекты, такое скрупулезное внимание к деталям. Мегафильм. Бесконечная, всеохватывающая постановка, в которой задействовано все население Земли. Все так непринужденно, словно смотришь фильм, не думая о том, что создавался он несметным множеством закадровых специалистов, операторов, звукорежиссеров и костюмеров, декораторов и электриков. Все ощущалось, будто наяву. Так наяву и есть. Вот скажем, если прыгнуть с верхотуры маяка, наверняка же разобьешься. Хотя, наверное, навеки не помрешь. У них ведь точно есть какой-то воскресительный приемчик. Вопрос лишь в том, захотят ли применить. Похоже, смерть как основной движущий фактор ныне отсутствует в жизни людей. Днем они с Гайоей осматривали достопримечательности, а вечером развлекались, когда в гостинице, когда в прибрежных виллах, а временами во дворцах знати в компании все тех же – Хоука и Гекны, Арамейна, Стенгарда, Шелемира, Ниссандры, Асока, Афонсо, Протея. Во время этих сборищ на каждого приходилось 5-10 эфемеров, выступавших в роли слуг, затейников или даже суррогатных приглашенных, раскованно и даже с наглецой игравших роль хозяев. Свой статус Чарльз определял как промежуточный. Определенно, к нему относились с учтивостью, коей никто и никогда не удостоит эфемера, однако некая снисходительность, сквозившая в общении с ним, ясно давала понять, никто его не воспринимает своим. То, что он любовник Гайои, безусловно, придавало ему веса в их глазах, но это мало радовало, ведь очевидно, что ему навеки суждено быть среди них курьезом, забавной ископаемой диковиной. К тому же он заметил, что к Гайои, несомненно принадлежавшей к их роду племени, они относятся словно к чужой, как будто она правнучка лавочника, затесавшаяся к плантагенетам. Часто она с большим опозданием узнавала о самых развеселых вечеринках. На ее кипучие приветствия друзья отвечали гораздо прохладнее, а порой он был свидетелем тому, как Гайоя по крупицам собирала какую-то сплетню, каковую ей не удосужились сообщить целиком. Может, все потому, что она сошлась с ним? А может, наоборот, она выбрала его как раз потому, что и сама им всем не ровня. По крайней мере, благодаря своей ископаемости, он без проблем мог поддержать беседу на вечеринках. «Расскажи про войну», – просили окружающие. «Расскажи про выборы, про деньги, про болезни». Им знать хотелось все. Впрочем, слушали не особо внимательно, их глаза быстро тускнели. Он живо описывал им транспортные пробки и политические проблемы, дезодоранты и витаминки дроже. Рассказывал о сигаретах и газетах, метрополитенах, телефонных справочниках, кредитных карточках и баскетболе. «А ты сам из какого города?» – спрашивали они. «Из Нью-Йорка», – отвечал он. «А из когдашнего? Ты вроде говорил 17 век, да?» «20-й», – поправлял он. Они переглядывались и кивали. «Обязательно надо соорудить», – говорили они. «Всемирный торговый центр, Empire State Building, Citicorp Center, собор святого Иоанна Богослова. Просто чудесно! Стадион Янки, мост Веррозано. Мы все это сделаем, но сначала Махенджо-Даро. А потом, пожалуй, Константинополь. В твоем городе жило много людей?» 7 миллионов», – отвечал он, – «причем только в 5 центральных районах». Они кивали, любезно улыбаясь, отнюдь неустрашенные числом. Им что 7, что 77, безразлично. Просто наплодят сколько угодно эфемеров. Но насколько хорошо у них получится? Он ведь не мог в полной мере судить по Александрии и Асгарду. В здешнем зоопарке у них единороги и гиппогрифы, живые сфинксы шастают по помойкам, и его это не особо смущает. Это их причудливая Александрия почти совершенно в историческом плане, а то и лучше. Но как печально, Как неприятно будет, если в вызванном из небытия Нью-Йорк и Гринвич-Виллидж окажется в центре, Таймс-сквер в Бронксе, а сами нью-йоркцы, спокойные и вежливые, будут изъясняться со слащавым акцентом саванцев или новоорлеанцев. Перед этим народом раскрыто все необъятное прошлое, им есть из чего выбирать. Ниневия, Мемфис фараонов, Лондон Виктории, Шекспира, Ричарда Третьего, Флоренция Медичи, Париж Абеляра и Элоизы или Луи XIV, Монтесума в Теночтитлан, Атауальпа в Куско, Дамаск, Санкт-Петербург, Вавилон, Троя. Опять же, города вроде Нью-Чикаго, грядущие для Чарльзовой эпохи, но старина глубокая для них. При таком богатстве, такой безграничности выбора, даже грандиозному Нью-Йорку еще долго ждать своей очереди. И будет ли он еще среди этих людей, когда они соорудят Нью-Йорк? Быть может, Чарльз им к тому времени наскучит и будет возвращен туда, откуда взят. Или того гляди, он просто постареет и помрет. Ведь даже здесь, как он подозревал, он мог внезапно умереть, хотя пока что вроде бы никто не умер. Неизвестно. Чарльз осознал, что, в общем-то, он сам не знает. Весь день дул северный ветер. Городское небо застилали несметные полчища покидавших теплые края птиц. Священные ибисы с визгом носились по небу, тысячами спускались вниз и шастали по всем дорогам, хватая пауков, жуков, мышей, отходы мясных лавок и пекарен. Прекрасные, но отвратительно вездесущие, плюс ко всему загадившие все и вся. Каждое утро эскадроны эфемеров заботливо очищали стены зданий от птичьего помета. Гайойя почти не разговаривала с Филлипсом. Замкнулась, охладела, помрачнела. Временами даже казалось, что она приболела. Он ощущал, что дело тут сугубо личное, не стоит донимать ее расспросами. Она вдруг стала религиозной и оставляла дорогие подаяния в храмах Сераписа, Изиды, Посейдона, Пана. Однажды трижды за день взбиралась на маяк и даже не запыхалась. Как-то вечером Филлипс вернулся из библиотеки и увидел, что Гайойя сидит на террасе нагишом, с ног до головы измазанная каким-то ароматным зельем. Неожиданно она произнесла: «По-моему, пора отсюда сваливать. Как ты считаешь?» Гайойя порывалась посетить Мохенджо-Даро, но тот пока что для туристов был закрыт. Пришлось лететь восточнее, в Чаньянь, где они давно не были. Филлипс сам предложил. Он надеялся, что красочный космополитизм старой танской столицы поднимет настроение Гайойи. На этот раз им выпала редкая честь погостить у самого императора. Обычно прошение подается заблаговременно, но Филлипс поговорил с влиятельными гайойиными друзьями, намекнув, что у нее хандра, и те все быстренько уладили. У южных врат добродетельной мудрости их встретили три беспрестанно кланяющихся чиновника, наряженных в струящиеся желтые одежды, подвязанные пурпурными кушаками. Они провели Чарльза и Гайойю в предоставленный им павильон, который находился рядом с императорским дворцом, неподалеку от запретного сада. Внутри было светло и просторно, а штукатуренные стены, потолочные балки из какой-то темной пахучей древесины, на изжелто-зеленой черепичной крыше играли рециркуляционные фонтаны, обеспечивая бесконечный прохладный ливень. Балюстрады резного мрамора, золотые дверные ручки. Каждому отвели отдельные многокомнатные покои, но драпированная парчой спальня посреди павильона оказалась единственной. Едва переступив порог, Гайойя заявила, что ей необходимо принять ванну и переодеться. «Сегодня вечером нас ждут на официальном приеме во дворце», — сказала она. «Говорят, это нечто невообразимое. Пойду прихорашиваться». Она сообщила ему, что император и все его советники примут их в зале высочайшего правления. Предстоит банкет на 1000 лиц. Выступят персидские танцоры и знаменитые чаньяньские жонглеры. Затем всех проведут в запретный сад полюбоваться фейерверком и гонкой на драконах. Чарльз удалился в свои покои. Две миниатюрные изящные служанки раздели его и выкупали, обтерев благоухающими мочалками. Вместе с павильоном в распоряжение Чарльза и Гайойи поступили 11 эфемеров. Ненавязчивые, грациозные, что-то мелодично мурлыкающие слуги-китайцы, весьма достоверно сработанные. Прямые черные волосы, лоснящаяся кожа, эпикантусы. Филлипс частенько задумывался о том, куда деваются городские эфемеры после того, как город отслужил свое. Что если в этот самый миг неистовых норманнов Асгарда перерабатывают в жилистых темнокожих дровидов для повторного употребления в Махенджо-Даро? Неужели, когда пробьет час Тимбукту, то и его красочно разряженное черное войско преобразуют в византийскую массовку, чтобы запрудить торговые ряды Константинополя? А может, от старых эфемеров просто избавляются, как от избыточного реквизита, где-то складируя, и переходят к выпуску нужного количества новых моделей? Неизвестно. Однажды Чарльз спросил об этом у Гайои, однако в ответ получил лишь безразлично отсутствующий взгляд. Ей претили его попытки хоть что-то выведать, как он подозревал из-за того, что ей самой, по сути, нечем поделиться. Этих людей, казалось, не волнуют вопросы мироздания. Ему частенько говорили, как этим людям свойственно, немножко свысока, мол, любознательность твоя, приятель, типичный бзик 20-го столетия. Во время омовения Чарльз вдруг подумал, а что если спросить прислужниц, растиравших его мочалками, где те служили раньше, до Чаньяня? В Рио? В Риме? В Багдаде Гарун аль-Рашида? Но расспрашивать о чем-то эфемеров не столько неприлично, сколько нелепо, сродни допросу багажа. Искупавшись, облачившись в красные шелка, он немного побродил по павильону, восхищаясь бренчащей занавеской из зеленого жадеита, полированными золотисто-каштановыми опорами, радужной окраской замысловато переплетающихся балок, поддерживающих крышу. Затем, насытившись одиночеством, подошел к бамбуковой занавеске, за которой находились покои Гайои. Отодвинув ее, он наткнулся на привратника и горничную. Они жестами показали, что сюда нельзя, но он скорчил такую свирепую физиономию, что слуг как ветром сдуло. Чарльз шел на тонкий странный запах и вскоре достиг самой дальней из комнат, гардеробной, и замер на пороге. Гайоя сидела нагая перед густо заставленным всякой всячиной туалетным столиком из красного дерева, инкрустированного и с желто-зеленым камнем. Она внимательно смотрела в зеркало из полированной бронзы, которое удерживала одна из ее служанок, и перебирала пальцами волосы, как это обычно делают женщины, выискивая седину. Что-то тут не так. У Гайои и вдруг седина? Они ведь вечно молодые. С виду Гайои девочка-девочкой. Лицо гладкое, без морщин. Кожа упругая, волосы темные. Впрочем, они все такие. Но все же не возникало ни малейшего сомнения в том, что сейчас делала Гайоя. Она находила волосок, морщилась, крепко его сжимала и вырывала. Затем еще один. Еще. Вдавливала кончиком пальца щеку, словно проверяя ее на упругость. Оттягивала вниз кожу под глазами. «Да более знакомые телодвижения совершенно неуместны и здесь», — думал он, — «в этом краю вечной молодости. Гайоя озабочена стареньем? Неужели он просто не замечал в ней возрастных перемен? Или же она тайно и упорно работала над собой, чтобы скрыть от него таковые? Возможно, так оно и есть. А что, если он вообще ошибается? Что, если люди эти стареют, как их предки из менее благополучных эпох, но просто умело это скрывают? Так сколько же ей лет на самом деле? 30? 60? 300?» Но вот Гайоя поднялась из-за столика, кивнула в сторону нарядов. Филлипс, так и стоявший на пороге незамеченным, рассматривал ее с восхищением. Попка маленькая, кругленькая, изящная осанка. Все тоже девчоночье тело. Она такая же, как и в день их знакомства. А было это очень давно, даже не вспомнить когда. Здесь очень непросто следить за временем, однако он был уверен, что они вместе уже несколько лет. Вся эта седина, все эти морщины и складки, которые она только что выискивала с таким отчаянным тщанием, всего лишь плод ее воображения, не более чем рудимент мнительности. Выходит, даже в этом невообразимо далеком будущем мнительность еще не изжита. Ему казалось странным, что Гайоя так увлеклась боязнью постареть. Мнительность? А может, эти вечные люди испытывают некое извращенное удовольствие, раздразнивая себя вероятностью того, что могут постареть? Или же это личный страх Гайои, еще один симптом хандры, напавший на нее в Александрии? Чарльз побоялся, что Гайоя подумает, будто он подглядывал, тогда как он просто хотел с ней повидаться. Поэтому он тихонько ускользнул к себе принаряжаться к пиру. Она явилась в его покое часом позже, закутанная от подбородка до лодыжек в парчу ярких расцветок с позолотой. Лицо накрашено, волосы туго стянуты кверху и скреплены гребнями из слоновой кости. Не дать не взять, придворная дама. Над Чарльзом слуги также потрудились. Расшитая золотыми драконами накидка с черным отливом поверх широкой, сверкающей белым шелком мантии длиной до пола, ожерелье и кулон из красного коралла, пятиугольная шляпа из серого фетра, торчавшая на голове, как зиккурат. Гайойя, усмехаясь, прикоснулась кончиками пальцев к его щеке. «Роскошно выглядишь, как важный мандарин». «А ты вылитая императрица из какой-нибудь далекой страны. Из Персии там, Индии. Прибыла с официальным визитом ко двору Сына Небес». Он, схватив ее за запястье, привлек к себе, насколько это позволяли их величественные наряды. Удивительное дело, слой белой пудры, покрывавший ее лицо, вместо того, чтобы скрадывать рельефность кожи, наоборот, излишне преувеличивал, выделял, подробно подчеркивал то, на что раньше Чарльз не обращал внимания. Он заметил лучики морщинки, веером расходившиеся из уголков ее глаз, и след от складки на левой щеке, чуть пониже рта, и вроде как намек на горизонтальные бороздки, словно она только что хмурила свой безупречный лоб. Так значит, вовсе не мнительность виной тому, что она столь внимательно изучала себя в зеркале. Годы и впрямь не проходят для нее бесследно, а он-то уж совсем поверил, что эти люди не стареют. Но уже в следующий миг он засомневался. Гайойя плавно увернулась от него, отступив на шаг в сторону. Должно быть, ее обеспокоило то, как он на нее пялился, и морщины, которые, как ему казалось, он явственно видел, исчезли. Он снова присмотрелся. Гладкая девичья кожа. Обман зрения? Плод воспаленного воображения? Чарльз не знал, что и предположить. «Пойдем», — сказала она. «Нельзя заставлять императора ждать». Пять усатых воинов в доспехах и семь музыкантов, игравших на флейтах и цимбалах, сопроводили их в зал. Там уже толпились придворные всех мастей. Принцы и советники, знатные вельможи, монахи в желтых одеждах и целый рой императорских наложниц. На почетном месте, по правую руку от царских кресел, золоченым эшафотом, возвышавшихся над всем прочим, разместилась небольшая группа облаченных в иноземные костюмы людей с постными лицами. Послы Рима и Византии, Аравии и Сирии, Кореи, Японии, Тибета, Туркестана. В расписных медных кадильницах курился фимиам. Перебирая струны небольшой арфы, загундосил что-то свое бард. И тут вошли император с императрицей. Крохотные старички, словно слепленные из воска, они шествовали бесконечно долго, семеня подобно детишкам. Когда стали подниматься на престол, заиграли трубы. Усевшись, маленький император, казавшийся снизу всего лишь куклой, старой, выцветшей, иссохшейся, но так или иначе воспринимавшийся как человек, наделенный безграничной властью, вытянул вперед руки, и тут же ухнули громадные гонги. «Да ведь они все эфемеры», — внезапно осенило Филлипса. Он заметил лишь горстку людей, 8-10, ну, может, дюжину, стоявших порознь там и сям в этом огромном зале. Он узнавал их по глазам, темным, ясным, осмысленным. Они наблюдали не только за имперским спектаклем, но и за ним с Гайойей. Таинственно улыбаясь, его спутница едва заметно им кивала, отмечая их присутствие и значимость. Да-да, все эти разодетые в пух и прах придворные, великие мандарины и паладины, правители, хихикающие наложницы, напыщенно-высокомерные послы и даже престарелая императорская чета – всего лишь составные части декорации. Видел ли мир прежде столь грандиозную постановку, чтобы с подобной помпой, шиком-блеском творилось волшебство всего лишь на потеху десятка с лишним зрителей? Все люди сели за отдельный стол, круглую плиту из оникса, покрытую полупрозрачным зеленым шелком. Оказалось, что их 17, включая Гайойю. Она, казалось, знала всех их, хотя Филлипс не заметил среди них никого из тех, с кем он встречался раньше. Во время еды было просто невозможно беседовать. Зал гудел и рокотал. Играло три оркестра сразу, не говоря уже о основавших между столиками труппах бродячих музыкантов и вереницах монахов, размахивавших курильницами и во все горло распевавших сутры под оглушительный аккомпанемент барабанов и гонгов. Император не соизволил спуститься с престола, дабы присоединиться к пиру. Казалось, он заснул, хотя время от времени и помахивал рукой в такт музыки. Смуглые полуобнаженные великаны-рабы бесконечно подносили всяческую снедь, очевидно доставая ее из рога изобилия. Хрупкие алебастровые блюда ломились от горок павлиньих языков и грудинок фениксов с гарниром из горячего риса цвета шафрана. Вместо столовых приборов выдали тонкие палочки из темного жадеита. Терпкое сладкое вино с привкусом изюма разливали в искрящиеся хрустальные бокалы, причем ни один бокал не оставался пустым дольше секунды. У Чарльза закружилась голова. Когда персидские танцовщицы в муслиновых вуалях устроили замысловатую круговерть, он уже не мог точно сказать, 5 их или 50. Их сменили чаньянские жонглеры, заполнив пространство кривыми ножами, пылавшими факелами, живыми зверушками, редкими фарфоровыми вазами, розовыми жадеитовыми топориками, серебряными колокольчиками, позолоченными чашами, тележными колесами, бронзовыми сосудами, причем ни разу ничего не уронили. На людей это не произвело большого впечатления, но они вежливо поаплодировали. Снова появились танцовщицы, но на этот раз танец исполнялся на ходулях. Слуги разносили на больших блюдах дымящееся лиловатое мясо, вполне возможно, верблюжье филе, окорок гиппопотама или драконью вырезку. Принесли еще вина, золотисто-зеленого, терпкого. К нему подали промороженное арктическим холодом серебряное блюдо, полное ледяной стружки, пропитанной какой-то крепкой с привкусом дыма настойкой. Чарльз заметил, что жонглеры выступают уже по второму кругу. «Сейчас меня стошнит». Он беспомощно взглянул на Гайою. Та оказалась трезвой, но невероятно оживленной. Глаза ее сверкали, как рубины. Она ласково коснулась его щеки. По залу загулял холодный сквознячок. Отодвинули целую стену, явив присутствующим сад, ночь и звезды. А еще колоссальное колесо из промасленной бумаги, растянутой на деревянных спицах. Должно быть, устанавливали его не меньше часа. В высоту оно было футов 150, если не больше, и с него свисали тысячи фонарей, мерцая гигантскими светлячками. Гости потянулись из зала. Филлипс позволил людскому потоку увлечь его в сад, где под желтой луной зловеще маячили странные деревья, скрюченные ветви которых покрывали частые темные иглы. Гайойя взяла его под руку. Они спустились к озерцу из булькавшей малиновой жидкости и засмотрелись на алых фламингоподобных птиц футов 10 в высоту, брезгливо протыкавших клювами бирюзовых угрей. Затем постояли, благоговея, перед 70-футовой статуей пузатого Будды. Мимо прогорцевал златогривый конь, и каждый раз, как его копыта касались земли, зрителей обдавал сноп ярко-красных искр. В рощице лимонных деревьев, которые, казалось, могут по собственной воле размахивать ветвями, Филлипс наткнулся на самого императора, который одиноко стоял, перекатываясь с носков на пятки. Старик схватил Чарльза за руку и что-то сунул ему в ладонь, крепко стиснув его пальцы руками. Когда чуть позже Филлипс разжал кулак, он увидел на ладони множество серых жемчужин неправильной формы. Гайойя отобрала их у него и швырнула в воздух, где они сверкнули разноцветным фейерверком. А потом вдруг осознал, что где-то лишился одежды. Гайойя, тоже нагая, мягко повалила его на ковер из влажного синего мха. Они занимались любовью до самого рассвета. Поначалу яростно, затем спокойно, вяло, сонливо. На восходе он, взглянув на нее с нежностью, внезапно обнаружил, что рядом с ним другая. «Гайойя?» — неуверенно спросил он. Она улыбнулась. «Да нет же, Гайойя этой ночью с Фенимоном. Я Белилала». «С каким еще Фенимоном?» «Это ее старый знакомый. Они 100 лет не виделись». «Ясно. А ты...» «Белилала», — повторила она, касаясь пальцами его щеки. «Такое у них в порядке вещей», — объяснила Белилала. «Сплошь и рядом. Необычно как раз то, что подобное не произошло с ним раньше. Двое сходятся, какое-то время путешествуют вместе, затем расходятся, потом нередко сходятся вновь. Это вовсе не значит, что Гайойя покинула его навеки вечные. Просто сейчас ее выбор пал на Фенимона. Возможно, Гайойя вернется. В любом случае, одиноким он не останется». «Мы с тобой как-то встречались в Нью-Чикаго», — напомнила Белилала. «А потом еще раз в Тимбукту. Неужто ты забыл?» «О, да, вижу, ты и впрямь забыл», — Казалось, ее это ничуть не задело. Внешне она казалась родной сестрой Гайойи, но, несмотря на внешнюю схожесть, и он очень скоро в этом убедился, женщины разительно отличались друг от друга. Белилала была само спокойствие и безмятежность, тихая заводь, в отличие от резвой, непостоянной, бурлившей нетерпением Гайойи. Гуляя с Белилалой по запруженным улицам Чаньяня, он не чувствовал в ней столь привычного ему лихорадочного стремления узнать, что же там дальше. А что там? А вон там? После того, как они осмотрели дворец Циньши, Белилала не стала тут же, как это, несомненно, сделала бы Гайойя, искать дорогу к фонтану Сюаньцзуна или к пагоде диких гусей. Белилалу, в отличие от Гайойи, не снедало любопытство. Она не сомневалась, что у нее вдоволь времени, и она еще 100 раз успеет повидать все, что душе угодно. Случались дни, когда Белилала и вовсе никуда не выходила, оставаясь в павильоне, где с удовольствием раскладывала пасьянс из плоских фарфоровых фишек или просто созерцала цветы в саду. Красивая, добрая, уравновешенная, терпеливая, слишком уж хороша для него. Она попросту казалась ненастоящей, своим блестящим совершенством напоминая одну из тех сунских силадоновых ваз, которые выглядят столь безупречными, что кажется, будто их создавали нечеловеческие руки. В Белилале ощущалась некая неодушевленность, безукоризненность снаружи и пустота внутри. Чарльз вместе с ней мог осматривать павильоны и дворцы Чаньяня, вести вежливую беседу за обедом. Ему определенно нравилось с ней совокупляться, но он не то что не любил ее, ему даже в голову не приходило думать на эту тему. Просто непредставимо, чтобы Белилала изучала себя в зеркале, отыскивая морщинки, седину. Она никогда не станет старше, чем теперь, а равно и моложе. Совершенство не двигается вдоль оси времени. Но глянцевое совершенство внешней оболочки мешало Чарльзу постичь ее внутреннюю сущность. Гайойя ранними, с очевидными изъянами. Беспокойство, капризность, мнительность, страхи. И поэтому доступнее его крайне несовершенному восприятию образца 20 века. Как-то они слонялись по городу, и Чарльз случайно увидел Гайойю. Или обознался. Он видел ее мельком среди чудо-торговцев персидского базара и еще раз на пороге зороастрийского храма, и потом еще раз у пруда в Змеином парке. Но всякий раз он не был твердо уверен в том, что это действительно Гайойя, и ни разу он не смог приблизиться к ней настолько, чтобы убедиться наверняка. Она словно растворялась в воздухе, стоило ему только двинуться в ее сторону, как будто он пытался догнать сказочную Лорелею, манившую его за собой все дальше и дальше. Прошло какое-то время, и Чарльз понял, что не найдет Гайойю до тех пор, пока она сама не захочет отыскаться. Чарльз потерял счет времени. Недели, месяцы, годы. В этом городе экзотической роскоши, тайны волшебства, постоянной текучести и переменчивости поток времени был прерывист и непостоянен. Постройки, а то и целые кварталы, сносились среди бела дня, а через несколько дней восстанавливались где-нибудь в другом месте. Величественные пагоды росли как грибы за одну ночь. Люди, прибывавшие из Асгарда, Александрии, Тимбукту, Нью-Чикаго, оставались здесь на какое-то время и снова уезжали. И опять возвращались. Постоянная круговерть дворцовых приемов, перов, театральных представлений, ничем друг от друга не отличавшихся. Празднества в честь былых императоров и императриц, казалось бы, должны приурочиваться к определенным датам, проводились в случайном порядке. Церемония поминовения Тайцзуна, если Чарльз не ошибался, проходила 2 раза в год, зимой и летом. А вступление на престол императрицы Ву вообще праздновалось 4 раза в течение 3 месяцев. Быть может, конечно, он чего-то недопонимал, зато прекрасно знал, что задавать кому-нибудь какие-то вопросы бесполезно. Однажды Белилала вдруг спросила: «А не слетать ли нам в Махенджо-Даро?» «Даже не знаю, готов ли он для посетителей», — ответил Чарльз. «Конечно же готов, уже давно». Он колебался. Предложение застало его врасплох. Он нерешительно сказал: «Знаешь, мы с Гайойей собирались съездить туда вместе». Белилала мило улыбнулась, словно затронутая тема нисколько не важнее обсуждения вопроса, куда сходить пообедать. Он продолжал: «Мы договорились с ней еще в Александрии, и если я туда с тобой...» «Даже не знаю, Белилала, что и сказать». Филлипс не на шутку разнервничался. Понимаешь, я хочу туда съездить, с тобой. Но, с другой стороны, меня не покидает чувство, что я на это не имею права. Да чего же глупо все это звучит. Как-то неуклюже, оправдываюсь, будто подросток. Он вдруг понял, что не может посмотреть Белилали в глаза. Наконец он с трудом, даже с каким-то отчаянием в голосе произнес. «Я ей обещал. Это обязательство, понимаешь? Нерасторжимый договор о том, что мы с ней поедем в Махенджо-Даро только вместе». «Да, но Гайойя уже там», — без обиняков сообщила Белилала. Словно пощечина. Чарльз так и сел с отвисшей челюстью. «Что?» «Она отправилась туда одной из первых, как только город был открыт. Несколько месяцев назад. А ты не знал?» Спросила она, будто удивляясь, впрочем, не особенно. «Ты что, действительно не знал?» Это выбило его из колеи. Запутавшийся, преданный, взбешенный, он покраснел и, ловя воздух ртом, принялся качать головой, словно пытаясь навести порядок в мыслях. Прошло немало времени, прежде чем он смог хоть что-нибудь произнести. «Уже там? Не дождавшись меня? Наплевав на то, что мы собирались туда вместе? На договоренность?» Белилала рассмеялась. «Да, но как бы она смогла воспротивиться желанию увидеть новый город? Ты ведь знаешь, до чего Гайойя нетерпелива». «А как же?» Чарльз впал в ступор. Голова отказывалась думать. «Как и все краткосрочники», — продолжала Белилала, «носится, как угорелая, туда-сюда. Непременно должна заполучить все и сразу, тут же, сейчас, мигом, без промедления. Напрасно ты надеялся, что она будет тебя дожидаться. Уж если ей приспичит, только ее и видели. Но ты ведь и сам все это прекрасно знаешь». «Краткосрочники?» Подобного определения он еще не слышал. «Угу. Ты ведь понимал. Не мог не понять». Лицо Белилалы озарилось улыбкой. Не намека на то, что ей известно, как его ранят все эти слова. Взмахнув рукой, она произнесла. «Но что теперь? Летим или не летим в Махенджо-Даро?» «Само собой летим», — уныло отозвался Филлипс. «А когда?» «Сегодня вечером», — ответил он и, чуть помедлив, спросил. «Белилала, а как это понимать, краткосрочник?» Она залилась краской. «Что ж тут непонятного?» Пятнало ли когда-нибудь лицо планеты что-нибудь гаже, чем этот городок Махенджо-Даро? Такое и представить невозможно. Почему из всех возможных городов был избран для восстановления вот этот? Он стоял на крепостной стене с множеством башен и с дрожью разглядывал пугающее нагромождение Махенджо-Даро. Оцепенелый, унылый городишко более всего напоминал какое-то доисторическое исправительное учреждение. Скученный, съежившийся, припавший к земле, словно опасливая черепаха, примостившаяся у неизменно серых вод Инда. Мили темных стен из обожженного кирпича заключали в себе мили ужасавших своей прямизной улиц, формировавших жуткий, маниакально выверенный узор, огромную решетку-жаровню. Не менее зловещими и отталкивающими казались и дома, кирпичные хибары, кустившиеся вокруг затхлых внутренних двориков. Окна у жилищ отсутствовали, а небольшие двери выходили отнюдь не на широкие бульвары, а на какие-то невразумительные тропки, петлявшие между постройками. Кто ж выстроил себе такую монструозную столицу? Какие мрачные, озлобленные души нужно иметь? Каким быть страшным и вместе с тем запуганным народом, чтобы на пышных, изобильных землях Индостана соорудить такое? «Да чего ж красиво!» — шептала Белиала. «Очаровательно!» Он поглядел на нее с изумлением. «Очаровательно? Ну да, согласен. Ухмылка кобры может так очаровать». «А что такое кобра?» «Ядовитая змея», — объяснил Филлипс. «Возможно, вымершая. Или экс-вымершая. Пожалуй, так будет точнее. Не удивлюсь, если десяток воскресили и выпустили здесь, в Махенджо, для оживления пейзажа». «В твоих словах такая злоба?» «Разве? Нет, это не злоба». «А что же это?» Филлипс задумался. «Не знаю». Он пожал плечами. «Потерянность, пожалуй. Оторванность от дома». «Бедный Чарльз». «Стоя здесь, в этом мерзком казарменном городке, да еще и слушая, как ты восхищаешься его красотой, я особенно сильно ощущаю, до чего же я одинок на этом свете». «Ты соскучился по Гайойе, да?» Он вновь взглянул на девушку с недоумением. «При чем здесь Гайойе? Она наверняка сейчас в таком же, как и ты, экстазе от Махенджо-Даро, как и все вы. Пожалуй, я единственный не вижу здесь красоты. Единственный, кто, глядя на все это, ужаснулся, кто удивляется тому, что остальные этого не понимают. Как могут люди выстроить такое для развлечений, ради удовольствия? Глаза у Белилалы заблестели. «Ты злой!» «Тебя и это очаровывает, да?» — рявкнул Филлипс. «Откровенная демонстрация простейших эмоций, старомодный, типичный для 20 века взрыв чувств!» Он судорожно мерил бастион короткими шагами. «Ага, ну да, понятно. Все с вами ясно, Белилала. Конечно, я тоже часть вашего цирка, звезда интермедий, первой подопытной грядущей постановки. Точно, точно!» Глаза Белилалы расширились. Казалось, что внезапные грубости и ярость в его голосе одновременно пугали и возбуждали ее. Это еще больше разозлило Чарльза. Он продолжал возмущаться. «Понавытаскивали из прошлого городов, да только не хватает достоверности, да? По какой-то причине вам не удается прихватить заодно и население. Не выходит у вас загрести несколько миллионов древних египтян или там греков, индусов и вывалить их здесь. Думаю, потому что черта с два вы сможете их контролировать. Или потому что, раз попользовавшись, потом мороки с ними не оберетесь. Поэтому для заселения древних городов вы решили штамповать эфемеров. Ну а теперь у вас есть я. Некто реальнее эфемера, ну а это вам в новинку. А новизна именно то, чего вы жаждете больше всего на свете. Возможно, это вообще единственное, чего вы жаждете. И вот он я, замысловатый, непредсказуемый, раздражительный, способный гневаться, бояться, горевать, любить и прочее, все экс-вымершие чувства. Зачем довольствоваться одной лишь живописной архитектурой, когда вдобавок можно посмотреть и живописные эмоции? Ну, если вы и впрямь считаете, что я занятная вещица, так может лучше вы отправите меня туда, откуда взяли, вместо меня опробовав еще каких-нибудь древнейших типов, римского гладиатора, к примеру, священника эпохи Ренессанса, а может даже парочку неандертальцев? «Чарльз», — кротко сказала она. «Ах, Чарльз, Чарльз, Чарльз! Как же тебе одиноко, как неуютно, как тяжело! Простишь ли ты меня? Простишь ли всех нас?» В который раз она его сразила. Звучало совершенно искренне, слышалось живейшее участие. Но искренна ли она? Действительно сочувствует? Он очень сомневался. До сих пор он не замечал и намека на искренность ни у кого из них, даже у Гайои. Не мог он доверять и Белилале. Она его пугала, как и все они. Их уязвимость, хитрость, утонченность его страшили. Хотелось бы сейчас к ней подойти, обнять, зарыться в нее лицом, да только он не мог. В данный момент он ощущал себя доисторическим мужланом, стеснявшимся искать такого утешения. Он отвернулся и побрел к краю огромной крепостной стены. «Чарльз! Оставь меня хоть на минуту одного!» Он продолжал идти, а сердце колотилось. Жара, душевное смятение, отталкивающий городской пейзаж. «Попытайся это принять. Расслабься, разберись в себе. Постарайся приятно провести время в Махенджо-Даро». Он осторожно заглянул за край стены. Подобных стен он раньше не видал. «Футов 40 толщиной в основании, — прикинул он, — а то и больше, и все кирпичи идеальной формы, идеально пригнаны. За грандиозным бастионом сплошь топи, чуть не до самых до окраин. Хотя ближе к стене болото запрудили, дренировав для земледелия. Он видел гибких смуглых фермеров, копошившихся в посевах ячменя, пшеницы и бобовых. А за полями выпасали буйволов и прочий скот. Воздух сырой, тягучий, влажный. Все неподвижно. Неподалеку жалобно бренчали струны, и кто-то монотонно напевал. Исподволь в Чарльза проникла какая-то благость. Злость улетучилась. Снова взглянул он на город. Строгие, взаимозамыкающиеся улицы, лабиринт внутренних тропок, миллионы образцов аккуратной кирпичной кладки. «Это просто чудо», — сказал он себе, «что этот город существует здесь, на этом месте, в это время». И просто чудо, что нахожусь здесь я, и все это могу увидеть. Словно прозрев среди этого унылого пейзажа, он осознал, что начинает понимать восторг и трепет Белилалы. Он пожалел, что был с ней резок. Город жил, Неважно, настоящий это был Махенджо-Даро, существовавший миллионы лет назад, выдернутый из прошлого какими-то невообразимыми клещами, или же просто умелая репродукция. Настоящий или нет, все равно это Махенджо-Даро, и его воссоздание не бог весть каким достижением не назовешь. Пусть этот ненадолго воскрешенный город зловеще производит угнетающее впечатление. Никто никого не заставляет в нем жить. Те времена давно прошли, и все эти малорослые темнокожие крестьяне, ремесленники и лавочники на городских улицах всего лишь эфемеры, неодушевленные творения, зомби, созданные колдовством почище вуду для усиления иллюзий. Чарльз Филлипс понимал, что должен благодарить судьбу за то, что ему выпала возможность все это увидеть. В один прекрасный день этот сон закончится. Хозяева вернут его в мир подземок и компьютеров, подоходного налога и кабельного телевидения, и тогда он вспомнит, как осматривал под темным небом величественные стены из плотно пригнанных друг к другу бурых кирпичей, и в памяти останется лишь красота этого места. Оглянувшись, он поискал глазами Белилалу, но никак не мог ее найти. Наконец заметил, что она спускается по узкой крутой лестнице, выбитой на внутренней стороне крепостной стены. «Белилала!» — громко позвал он. Она остановилась и глянула в его сторону из-под козырька ладони. «Ну как ты? Все нормально?» «Все в порядке. Ты куда?» «В баню», — ответила она. «Хочешь со мной?» «Да», — кивнул он. «Подожди меня, ладно? Я мигом». И Чарльз побежал по крепостной стене. Бани примыкали к цитадели. Огромный открытый чан размером с плавательный бассейн, обложенный кирпичной кладкой, покрытый для водонепроницаемости асфальтом. Севернее, под прикрытием сводчатой галереи, находилось еще 8 чанов поменьше. Чарльз предположил, что в те далекие времена весь комплекс имел какое-то ритуальное значение. Большим чаном пользовалась чернь, а отдельные комнатки были предназначены для уединенных омовений священников и знати. Судя по всему, ныне бани функционировали исключительно ради удовольствия приезжих. Поднимаясь к главному банному залу, Филлипс насчитал 15-20 посетителей, барахтавшихся в воде или же томно в ней кисших, в то время как эфемеры темнокожего махенджо-дарского типа предлагали им напитки и благоухающие ломтики приправленного специями мяса, словно здесь была не баня, а какой-то фешенебельный курорт. Эфемеры носили белые набедренные повязки из хлопка, а люди ходили нагишом. В прошлой жизни, во время поездок в Калифорнию и на юг Франции, Чарльзу доводилось встречать компании непринужденно чувствующих себя на публике обнаженных людей, и всякий раз ему было немного не по себе. Но тут он стал к такому привыкать. От дворика, в центре которого располагался главный чан, расходились ряды узких ступеней, отделявших короткие, сложенные из кирпичей закутки раздевалок. Они вошли в одну из них, и Белилала быстро сбросила просторную хлопковую хламиду, которую надела утром, едва они прибыли в город. Скрестив руки на груди, она прислонилась к стене, ожидая Чарльза. Он поспешно разделся и последовал за ней на выход. От того, что приходится расхаживать, в чем мать родила на открытой местности, слегка кружилась голова. По пути к главному банному залу они проходили мимо приватных кабинок. Казалось, ни одна из них не занята. Это были со вкусом сооруженные отсеки с полами из аккуратно пригнанных друг к другу кирпичей и умело спроектированной дренажной системой, выводящей излишки воды в проход, ведущий к основному водостоку. Филлипс пришел в восторг от находчивости доисторических инженеров. Он заглядывал по пути то в один, то в другой отсек, чтобы рассмотреть расположение водовода или воздуховода. Но как же он был смущен и удивлен, когда оказалось, что самая последняя кабинка, в которую он вторгся, занята. В небольшом чане, радостно оскалив зубы, плескался вместе с двумя женщинами широкоплечий, невероятно мускулистый крепыш с волнистыми до плеч рыжими волосами и огненной бородкой клинышком. Краем глаза Филлипс заметил шевеление спутанного клубка рук, ног, грудей и ягодиц. «Простите», — пробормотал он, покраснел и вышел, путанно мямля на ходу оправдания. «Думал, не занято, не хотел помешать». Белилала продолжала спускаться по проходу. Филлипс поспешил за ней. За спиной грянул веселый хохот, сменившийся игривым повизгиванием и плеском воды. Похоже, они его даже не заметили. Прокрутив в памяти то, что он мельком подглядел в кабинке, Чарльз вдруг застыл, как вкопанный. Что-то не так. Те маленькие, стройненькие, темновласые шалуньи И это ясно, как день, стандартные люди. А мужчина? Это роскошная копна рыжих спутанных волос. Эти волосы до плеч не отращивают. К тому же рыжие. Не говоря уже о том, что он ни разу не встречал такого здоровенного, такого мускулистого мужчину. К тому же бородатого. Опять же, вряд ли то был эфемер. Филлипс не находил ни единого разумного объяснения тому, зачем в Мохенджо-Даро мог понадобиться эфемер с типично англосаксонской внешностью. Да и вообще, просто немыслимо, чтоб эфемер подобным образом развлекался. «Чарльз?» Он посмотрел вперед. Белилала стояла в конце прохода в ореоле яркого солнечного света. «Чарльз?» — позвала она снова. «Ты что, заблудился?» «Здесь я, иду за тобой», — откликнулся он. «Совсем рядом». «Кого-то повстречал?» «Мужчину с бородой». «С чем?» «С бородой», — повторил он. «С лицом, заросшим рыжими волосами. Интересно, кто он?» «Я таких не знаю», — Белилала пожала плечами. «Единственный человек с волосами на лице, которого я знаю, это ты. Но твои черные, и ты их каждый день сбриваешь». Она рассмеялась. «Давай же идем. Я вижу у бассейна знакомых». Он поравнялся с ней, и они, взявшись за руки, вышли во двор. К ним тут же подскочил подобострастный эфемер с полным подносом напитков. Филлипс отогнал его взмахом руки и направился к бассейну. Он чувствовал себя так, словно его выставили на показ. Ему казалось, будто горожане специально собрались здесь, чтобы поглазеть на него, подивиться его примитивному волосатому телу, словно Чарльз какой-нибудь мифический зверь, минотавр там или оборотень, призванный их потешать. Белилала отошла, чтобы потрепаться с какими-то знакомыми, а Филлипс погрузился в воду, довольный, что в ней можно замаскироваться. Тепло и уютно. Несколько быстрых и мощных взмахов руками, стиль брас, и Чарльз у противоположного края бассейна. Мужчина, живописно восседавший у бассейна, улыбнулся. «А, Чарлиз, ты все-таки приехал!» «Чарлиз. Два слога. Кто-то из Гайойиной компании. Стенгард, Хоук, Арамейн». Он не мог сказать наверняка, слишком все они похожи друг на друга. Филлипс улыбнулся в ответ, лихорадочно размышляя, чтобы такое сказать. Наконец спросил. «А ты здесь давно?» «Несколько недель, а может и месяцев. Какое же все-таки выдающееся достижение этот город, да, Чарльз? Такое совершенное единство атмосферы, такое абсолютно уникальное утверждение безыскусной эстетической...» «Да, слово «безыскусный» подходит», — сухо ответил Чарльз. «Кстати, это слова Гайойи, я лишь цитировал». «Гайойя». Чарльза словно током ударило. «Давно ты разговаривал с Гайойей?» — спросил он. «Не я вообще-то, с ней виделась Гекна. Ты же помнишь Гекну?» Он кивнул в сторону двух обнаженных женщин, стоявших неподалеку. Те болтали, изящно поедая мясо. Похоже, близнецы. «Это Гекна рядом с твоей Белилалой». «Ага, Гекна. Стало быть, это Хоук, если, конечно, недавно не произошел очередной обмен парами». «Да чего ж она красива, твоя Белилала», — продолжал Хоук. «Гайойя сделала мудрый выбор, подобрав ее тебе». «Еще один удар, только разряд сильнее». «Так значит, вот как оно было», — произнес Чарльз. «Гайойя подобрала мне Белилалу». «А как иначе? Неужто думал ты, что Гайойя просто уйдет и оставит тебя наедине с собой?» «Вряд ли. Только не Гайойя. Она такая чуткая, такая кроткая». «Ты имеешь в виду Белилалу?» «Да, весьма», — осторожно произнес Филлипс. «Милая женщина, поразительная женщина, но все же я надеюсь, что скоро воссоединюсь с Гайойей». Он помолчал. «Говорят, она в Мохенджо-Даро чуть ли не со дня его открытия». «Да, она была здесь». «Была?» «О, ну ты же знаешь Гайойю», — мягко сказал Хоук. «Естественно, она уже отправилась дальше». Филлипс подался вперед. «Естественно». Его голос задрожал от напряжения. «И где же она теперь?» «В Тимбукту, наверное. Или в Нью-Чикаго. Признаться, забыл, где именно. Или там, или там. Говорила, что надеется попасть на вечеринку в честь закрытия Тимбукту, но Феннемон выдвинул разумный довод насчет посещения Нью-Чикаго и... не помню, на чем они остановились». Хоук печально развел руками. «Как бы то ни было, жаль, что она уехала из Мохенджо до того, как прибыл новый гость. В конце концов, ей пошло на пользу время, проведенное с тобой. Уверен, она бы нашла, чему поучиться у него». Незнакомый термин тревожным звоном отозвался в глубинах сознания Филлипса. «Гость?» – переспросил он, наклонив голову и подавшись вперед, словно собрался боднуть Хоука. «О каком госте речь?» «Так ты его еще не видел, что ли? Ну да, вы же только прибыли». Чарльз облизнул мгновенно пересохшие губы. «Думаю, имел честь. Длинные рыжие волосы и вот такая бородка». «Точно. Назвался Уиллоби. Он этот, как его, варяг. Это такой пират или вроде того. Ужасно силен, энергичен. Поразительная личность. Надо бы нам побольше гостей. Они намного превосходят эфемеров, любой вам скажет. Разговаривать с эфемером все равно, что болтать с самим собой. У них ничего не почерпнешь, в смысле просвещения. Однако гость, некто вроде этого Уиллоби или тебя, действительно может изменить чье-нибудь мировоззрение». «Прошу прощения», — сказал Чарльз. В висках запульсировала боль. «Быть может, мы продолжим говорить в другой раз, хорошо?» Он оперся ладонями о теплые кирпичи и резво выскочил из воды. «Может, за обедом или как-нибудь потом, ладно? Нормально?» И он сорвался с места и припустил мелкой рысью к проходу, ведущему к приватным кабинкам. У него пересохло в горле и сдавило грудь. Но он набрался смелости и заглянул в кабинку. Бородач по-прежнему был там, восседал в чане по грудь в воде, облапив женщин, искались от феерического самодовольства. Его глаза ярко мерцали в тусклом свете. Гость казался воплощением силы, самоуверенности и жизнелюбия. «Лишь бы он был тем, о ком я думаю», — взмолился Филлипс. «А то я сыт по горло одиночеством среди этих людей». «Можно войти?» — спросил он. «Эгей, приятель!» — громогласно воскликнул мужчина в чане. «Входи и прелестницу свою веди! Разрази меня гром! Да кроме нас в сию бадью поместится арава!» Заслышав громогласный рык, Филлипс ощутил мощный прилив бодрости. «А эти архаизмы! Разрази меня гром! Здесь так не говорят!» «Выходит, это правда! Какое облегчение! Не одинок! Еще один реликт былой эпохи! Товарищ по несчастью! Путешественник, занесенный штормами времени из более отдаленной, нежели его, Чарльза Филлипса, эпоха!» Между тем бородач, добродушно ухмыляясь, продолжал. «Давай, приятель, присоединяйся к нам. Приятно видеть обычного человека среди этих мавров и плутоватых португальцев. Но где твоя прелестница? Девиц-то вдоволь не бывает никогда, согласен?» «Невероятно мощен, энергичен, даже с избытком. Ревет, рычит, ракочет. Похож на персонаж из старой киноленты про пиратов. Такой неистовый и неподдельный, что кажется надуманным». Охрипшим голосом Филлипс спросил. «Ты кто?» «Я? Сын Неда Уиллоби из Плимута. Звать Фрэнсис. И до недавних пор я преданно служил ее величеству, покуда не был подлым образом похищен силой зла и брошен к этим вот арапам или индусам. А сам кем будешь?» «Чарльз Филлипс», замешкавшись на миг, продолжил. «Из Нью-Йорка». «Нового Йорка? Это где ж такой? Приятель, свято уверяю, не слыхал». «Город в Америке». «Город в Америке? Ну, кто бы сомневался? Да это ж просто чудо из чудес! В Америке, а как же? Ни на луне чай, ни на дне морском». Уиллоби обратился к девушкам. «Слыхали? Из города в Америке явился, в обличье англичанина. Хотя диковинные манеры и говор тоже странноват. Город в Америке. Именно город. Чтоб я истлел. Что ж я услышу дальше?» Филлипс почувствовал благоговейный трепет. Возможно, этот человек ходил по Лондону шекспировских времен. Подняв свой кубок, чокался с Марло, Эссексом, Уолтером, Рейли. Видел в Ла-Манше неповоротливые корабли армады. У него перехватило дух от этих мыслей. От жаркой, душной, банной атмосферы все поплыло перед глазами. Теперь уж Чарльз не сомневался. Он не единственный реликт. Не одинокий гость, затерянный в 50 веке. Эксперимент успешно продолжают. Ноги подкосились, и Филлипс ухватился за косяк. Собравшись с мыслями, спросил. «Когда ты упомянул ее величество, уж не Елизавету ли первую имел в виду?» А то, Елизавету, насчет же первую, стоит ли сие упоминать? Заведомо она одна единственная, первая и последняя, Боже ее храни, и других нет. Филипп опасливо рассматривал бородача. Он понимал, что действовать следует осторожно. Один неверный шаг, и он поплатится тем, что Уиллоби перестанет воспринимать его всерьез. Насколько этот человек восприимчив к абстрактным понятиям? Что он знает? Что кто-нибудь из его столетия знал о прошлом, настоящем и будущем и вероятности того, что каким-то образом можно переместиться из одного времени в другое так же просто, как из графства Сурры в графство Кент? Ведь это идея 20 века, в лучшем случае 19-го. Фантастическое допущение, которое вряд ли всерьез рассматривалось до Уэллса, который послал своего путешественника во времени наблюдать красное солнце мирового заката. Мир Уиллоби, мир протестантов и католиков, мир королей и королев, мир парусников, шпаг. Мир, который Филипсу гораздо чужеродней и непонятней, чем этот мир, населенный вечными туристами и эфемерами. Велик риск того, что Уиллоби просто не воспримет того, что хотел сообщить ему Филипс. Но этот человек и Чарльз – союзники, вынужденные противостоять миру, в котором они неуместны. Надо рискнуть. «Елизавета первая королева, которой ты служишь», – сказал он. «Придет время, и в Англии будет править королева с тем же именем. Вернее, уже правила». Уиллоби замотал головой, словно озадаченный лев. «Другая Елизавета, говоришь?» «Просто вторая королева с тем же именем. Ничего общего с первой. Она будет править спустя много-много лет после королевы-девственницы, в те дни, которые ты назвал бы грядущими. Я это знаю наверняка». Англичанин, нахмурившись, уставился на него. «Ты видишь будущее? Ты прорицатель, да? Или колдун? А может, ты один из тех нечистых, которые меня сюда забросили?» «Ни то, ни другое, ни третье», — спокойно сказал Филлипс. «Такой же заблудший, как ты». Чарльз вошел в загородку и присел у Чана. Обе женщины смотрели на него с легким изумлением. Не обращая на них внимания, он спросил у Уиллоби: «Ты хоть имеешь представление, где очутился?» Англичанин довольно верно угадал, что в Индии. «Сдается мне, этот мавроподобный народец какие-то хиндустанцы», — сказал он. Это уменьшало шансы Филлипса втолковать Уиллоби, что с ним произошло на самом деле. Англичанину и в голову не пришло, что он далеко не в 16 веке. И, конечно же, он даже не подозревал, что мрачный город, в котором он находится, явление прошлой эпохи, даже более отдаленное, чем его собственное. «Есть ли хоть какой-то способ объяснить ему все это?» – размышлял Филлипс. «Бородач в этом мире 3 дня. Убежден, что его перенесли сюда демоны». «Они пришли за мной, когда я спал. Меня сцапали адские прихвостни. Один Господь знает за что. И в мгновение ока перебросили в это знойное царство из Англии, где я мирно почивал среди друзей и родни. В аккурат, когда я отдыхал после очередного морского похода. Знаешь Дрейка, славного Фрэнсиса, моего тезку? 1000 чертей! Вот всем морякам моряк! Мы снова должны были выйти в море, он и я. Но вместо этого я очутился здесь». Уиллоби придвинулся поближе и произнес: «Позволь спросить тебя, провидец, как это возможно, чтоб человек заснул в Плимуте, а проснулся в Индии? Чертовски странно». «Верно», — согласился Филлипс. «Но кто умеет веселиться, тот горя не боится. Верно подмечено?» Фрэнсис кивнул в сторону женщин. «По крайней мере, даже в варварском краю нашел себе я утешение, балуясь с этими вот португалками». «Португалками?» «А кто ж они, по-твоему, если не португалки? Кто держит побережье Индии, как не Португалия? Ну смотри, здесь 2 типа людей. Смуглокожие и другие, белотелые, полновластные хозяева, возлежащие в этих купальнях. Ежели они не хиндустанцы, а я так мыслю, что нет, значит, они, само собой, португальцы». Он рассмеялся, притянул женщин к себе и принялся потрясать их грудями, словно гроздьями фруктов. «Ну? Вы это или не вы, голенькие папистские шлюшки?» Женщины захихикали, но не ответили. «Нет», — сказал Филлипс, — «это Индия, но не та Индия, которая тебе известна, а эти женщины не португалки». «Не португалки», — озадаченно повторил Уиллоби и потрепал себя за бороду. Вынужден признать, мне поначалу они тоже показались довольно странными для португалок. Я не слыхал из их уст ни одного слова по-португальски. Довольно странно и то, что они бегают в этих купальнях наги, как Адам и Ева, да еще и дозволяют мне щупать их женщин, что, Господь свидетель, в их краю неслыханно. Но я подумал, что это ведь Индия, и они решили здесь жить по-иному. Нет, я тебе говорю, этот народ не португальцы, и даже не из числа любого европейского народа тебе известного. Прошу, пожалуйста, а кто ж они такие? А вот теперь следует действовать тактично и осторожно. Не будет таким уж преувеличением считать их некими духами, а то и демонами. Или же чародеями, выколдовавшими нас оттуда, где нам надлежит быть. Он помолчал, подыскивая такие понятия, чтобы Уиллоби мог хоть примерно осознать размах мистерии, в которую их втянули. Затем глубоко вздохнул. «Они перенесли нас не только через моря, но и через годы. И тебя и меня закинуло далеко-далеко в грядущие дни». Фрэнсис Уиллоби окинул его недоуменным взглядом. «В грядущие дни? В еще не наступившую годину, что ли? Как так? Не понимаю». «А ты попробуй. Приятель, нас смыло за борт, и теперь мы оба в одной шлюпке. И для того, чтобы мы могли помочь друг другу, тебе необходимо уяснить». Мотая головой, англичанин пробормотал. «Увы, друг мой, я нахожу твои слова полнейшим вздором. Сегодня есть сегодня, завтра будет завтра. И как же может человек шагнуть из одного в другое, чтобы завтра превратилось вдруг в сегодня?» «Понятия не имею», — ответил Филлипс. На лице Уиллоби отчетливо читалась внутренняя борьба, но вряд ли он осознавал хоть смутно, хоть в самых общих чертах то, к чему его подводил Чарльз. «Зато я знаю вот что. Твое столетие и все, что было в нем, исчезло. Прошло. Как и мое, хоть я и родился на 400 лет позже тебя во времена второй Елизаветы». Уиллоби презрительно хмыкнул. 400. «Ты должен мне поверить». «Не, это правда. Твоя эпоха для меня уже история, а моя и твоя история для них – древнейшая история. Они нас называют гости, но мы здесь пленники». Филлипс вдруг понял, что весь дрожит от возбуждения, пытаясь втолковать все это Уиллоби. Он сознавал, насколько дико должно быть все это звучит для англичанина елизаветинской эпохи. Ему и самому стало казаться, что он несет полную чушь. «Они выдернули нас из наших эпох, выкрали, словно цыгане в ночи». «Акстись, приятель, ты бредишь!» Филлипс помотал головой. Он вытянул руку и сильно сжал запястье пирата. «Клянусь тебе, послушай». Женщины пристально за ним наблюдали, шушукались, прикрывая рты руками, и похохатывали. «Спроси у них. Пусть ответят, какое на дворе столетие. Думаешь, 16-е? Спроси у них». «Побойся Бога, какое может быть столетие, коль не 16-е?» «Они тебе ответят. 50-е». Рыжебородый посмотрел на Чарльза с сожалением. «Приятель, ох, приятель, как же тебя угораздило тронуться умом! Ха-ха, 50-е, гляди!» Он рассмеялся. «Дружище, а теперь меня послушай. Есть лишь одна Елизавета, жива-здорова и сейчас на троне в Вестминстере. А это Индия, год 1591 от Рождества Христова. Так что, приятель, давай уведем корабль у этих португальцев, вернемся в Англию, ну а оттуда ты, даст бог, отправишься в свою Америку». «Но Англии здесь нет». «Сказать такое и не быть безумцем». «Известные нам города, народы, все исчезли. Эти люди живут как волшебники, Фрэнсис. Бессмысленно что-то утаивать. Они колдовством вызывают города из далекого прошлого, возводя их то тут, то там ради своей утехи, а потом, когда они им наскучат, разрушают их и начинают все сызнова. Здесь нет Англии. Европа безлюдна, безлика, пуста. Знаешь, какие здесь есть города? Лишь 5 на весь мир. Египетская Александрия, Тимбукту в Африке, Нью-Чикаго в Америке, величественный город в Китае и этот город, так называемый Махенджо-Даро, который гораздо древнее и Греции, и Рима, и Вавилона. На что Уиллоби спокойно произнес: «Совсем ты забрехался. Сначала говоришь, что мы в далеком завтра, потом, что мы обосновались в каком-то городе давно минувших лет». «Всего лишь чары», — в отчаянии произнес Чарльз. «Подобие древнего города, которое эти люди сотворили, чтобы развлечься. И мы с тобой здесь тоже, ты и я, чтобы развлечь их. Просто развлечь». «Твой разум явно помутился». «Тогда пойдем со мной. Поговоришь с людьми у общего бассейна. Спроси у них, какой сегодня год. Спросишь про Англию, спросишь, как ты очутился здесь». Филлипс снова схватил Фрэнсиса за запястье. «Мы должны стать союзниками. Если мы будем действовать сообща, то, возможно, узнаем, как отсюда выбраться и...» «Оставь меня, приятель!» «Прошу!» «Оставь меня!» — заорал пират, отдергивая руку. Его глаза пылали гневом. Встав во весь рост, он, казалось, в гневе ищет оружие. Женщины, съежившись, отпрянули подальше, но в то же время упоенно взирали на вышедшего из себя детину. «Вон! Убирайся в свой бедлам! Оставь меня, безумец! Оставь меня!» Расстроенный Филлипс несколько часов одиноко бродил по пыльным немощенным улочкам Махенджо-Даро. Неудача с Уиллоби подкосила его, повергла в уныние. Чарльз надеялся, что плечом к плечу с пиратом они прижмут этих туристов, но оказалось, что совершенно невозможно донести до Уиллоби простую истину о том, какая участь их постигла. В душной жаре Чарльз шел наобум, плутая среди нагромождений безликих, лишенных окон домов и голых неприглядных стен, пока не выбрался на широкую базарную площадь. Вокруг него неистово бурлила городская жизнь, точнее, псевдожизнь. Замысловатое взаимодействие тысяч эфемеров. Тут вам и торговцы, предлагающие прекрасные клейма из резного камня с изображениями тигров, обезьян и странных горбатых коров, и горластые женщины, торгующиеся с ремесленниками за украшения из черного дерева, золота, меди и бронзы. Изнуренные на вид женщины сидели на корточках за необъятными курганами свежеобожженных розовато-красных черно-узорчатых гончарных изделий. Никто не обращал на Чарльза внимания. Он здесь изгой, они же часть всего этого. Филлипс шел дальше, мимо громадных зернохранилищ, где грузчики бессмысленно выгружали на огромные округлые платформы из кирпича тележки с пшеницей и прочими злаками. Забрел в общественную столовую, забитую безмолвным, безрадостным народом, где получил плоскую хлебную лепешку, вроде тортильи или чапати, фаршированную какой-то острой начинкой, которая словно огнем обожгла губы. Затем спустился по широкой и пологой деревянной лестнице в нижний город, где в тесных, подобных сотам в улье коморках ютились крестьяне. Угнетающий город, но не запущенный. Просто поражало, с какой щепетильностью здесь заботятся о санитарии. Повсюду колодцы, фонтаны, общественные уборные. От каждого дома отходят выложенные кирпичом водостоки, ведущие в крытые сточные колодцы. Ни одной открытой выгребной ямы или сточной канавы, что по-прежнему, насколько Чарльз знал, можно увидеть в Индии его времени. Любопытно, действительно ли древний Махенджо-Даро был таким чистюлей? Возможно, туристы перепроектировали город, подогнав его под свои собственные представления о чистоте? Нет. Скорее всего, то, что он видит, аутентично. Будь Махенджо-Даро запаршивленной, замызганной дырой, эти люди непременно восстановили бы его как есть, чтобы наслаждаться изумительным зловонием клоаки. Не сказать, что Чарльз замечал излишнюю озабоченность аутентичностью. Махенджо-Даро, подобно прочим городам, которые он посещал, был походя напичкан анахронизмами. Время от времени Филлипсу попадались на глаза изображения Шивы и Кришны на стенах зданий, которые он принимал за храмы. Местами сверху грозно нависало добрейшее лицо богини-матери Кали. Безусловно, эти божества возникли в Индии намного позднее, уже после упадка цивилизации Махенджо-Даро. А может, туристы получают какое-то нездоровое удовольствие от смешивания эпох? Мечети, христианский храм в древнегреческой Александрии, индуистские боги в доисторическом Махенджо-Даро. Или все их сведения о прошлом испещрены неточностями, накопившимися за эти тысячи лет? Он бы не особо удивился, увидев сейчас на улице процессию с лозунгами и транспарантами, на которых изображены Ганди и Неру. Не обошлось здесь и без всевозможных фантомов и химер, словно история и миф для туристов одно и то же. Слоновоголовые толстячки Ганеши небрежно окунали хоботы в фонтаны, а на балконе преспокойно загорала шестирукая трехглавая женщина. А почему бы и нет? Несомненно, именно таков девиз этих людей. Почему бы и нет? Они могут сделать все, что захотят, и они это делают. Гайоя как-то сказала, ограничения весьма важны. Но в чем еще они себя ограничивают, кроме как в количестве городов? Быть может, существует квота на количество изъятых из прошлого гостей? До сих пор Чарльз думал, что он здесь единственный гость. Теперь ему известно о существовании еще как минимум одного, а может быть их больше. Быть может, в 2-3 шагах впереди или позади него по этой улице шагают другие гости, бесконечно наматывающие вместе с туристами круги. Нью-Чикаго, Чаньянь, Александрия. Нам следует объединиться, чтобы заставить этих людей вернуть нас в наши эры. Заставить? Как? Подать групповой иск? Устроить демонстрацию протеста? Возможно, вместе мы смогли бы вызвать сочувствие этих людей. Однако ему не удалось найти общий язык с Уиллоби, который так и не смог понять, что добродетельная королева Бесс и все, что в ее власти, находится за временным барьером толщиной в сотни лет. Он предпочитает верить в то, что Англия в нескольких месяцах плавания отсюда, и все, что ему нужно, это разжиться кораблем, поднять паруса и взять курс домой. Бедняга Уиллоби. Возможно, он так и не увидит родной дом. И тут же пришло в голову «ты тоже». Следом другая мысль. А если бы имелась возможность возвратиться, ты бы и правда захотел? Как только Чарльз здесь очутился, одна из первых посетивших его мыслей была о том, что он, по сути, ничего не помнит о своем прошлом. Хотя сознание и было напичкано подробностями о Нью-Йорке 20-го столетия, он очень мало знал конкретно о себе, а именно, что звать его Чарльз Филлипс, и он из 1984 года. Профессия. Возраст, имена родителей, женат ли, есть ли дети, кот, пес, хобби. Данные отсутствуют. Быть может, перетащив его сюда, все это извлекли из памяти, чтобы избавить Чарльза от тоски по дому. Они способны и не на такое. Но стоит ли ему стремиться вернуть себе все то, о чем он не имеет отчетливого представления? Вот Уиллоби, похоже, знал о своем прошлом много больше, поэтому он и более целеустремлен. А Филлипс обделен. Так почему бы не жить здесь, чтобы вновь и вновь летать по городам, разглядывая прошлые эпохи? А почему бы и нет? Что тут такого? Тем более, что у него и выбора-то нет. Белилала, казалось, и не заметила, что он весь день где-то бродил. Она сидела на террасе, безмятежно попивая густой молочный напиток до черноты, сдобренный пряностями. Она предложила ему отпить, но Чарльз отказался. «Помнишь, я утром говорил, что видел человека с рыжей бородой?» — спросил Филлипс. «Он гость», — мне сказал Хоук. «Правда?» «Из эпохи на 400 лет ранее моей. Я поболтал с ним. Он думает, что его перенесли сюда демоны». Филлипс внимательно посмотрел на Белилалу. «Я тоже гость?» «Конечно, любовь моя». «А как меня сюда перенесли? Тоже призвав демонов?» Белилала безучастно улыбнулась. «Спроси у кого-нибудь другого. Скажем, у Хоука. Я во все это не очень углублялась». «Ясно. А знаешь, сколько всего гостей?» Вяло пожав плечами, она ответила. «Не так уж много. Кроме тебя, слыхала о троих. Но, думаю, сейчас должно быть больше». Она накрыла его ладонь своей. «Как провел время в Махенджо, Чарльз?» Он пропустил ее вопрос мимо ушей. «Я спрашивал Хоука насчет Гайои». «Да?» «Он сказал, что ее здесь нет. Отправилась то ли в Тимбукту, то ли в Нью-Чикаго. Точно не знает». «Похоже на правду. Все знают, что Гайоя надолго нигде не задерживается». Филлипс кивнул. «На днях ты назвала Гайою краткосрочником. Значит, она постареет и умрет, да?» «Я думала, ты это понял, Чарльз». «Несмотря на то, что ты не постареешь. Как и Хоук, и Стенгард, и все прочие из вашей компании». «Мы живем столько, сколько пожелаем», — ответила Белилала. «Но мы не стареем, нет». «А отчего становятся краткосрочниками?» «Видимо, такими рождаются. Какой-то ген отсутствует или, наоборот, лишний. Признаться, толком и не знаю. Эти случаи чрезвычайно редки, и никто ничем не может им помочь. Оно довольно долго протекает, это старение, но прекратить его нельзя». Филипп кивнул. «Должно быть очень неприятно», — сказал он, — «быть одним из немногих подверженных старению людей в мире, где правит вечная молодость. Неудивительно, что Гайоя столь нетерпелива. Неудивительно, что она носится с места на место. Неудивительно, что она так быстро прикипела к волосатому варвару из 20 века, из того времени, когда абсолютно все были краткосрочниками. У нас с ней есть кое-что общее, ты не находишь?» «В каком-то смысле, да». «Мы миримся со старением, мы миримся со смертью. Скажи мне, Белилала, Гайоя очень скоро умрет?» «Скоро? Скоро?» Белилала смотрела на него, как ребенок, широко раскрытыми глазами. «Как это скоро? Как я могу знать? То, что под «скоро» подразумеваешь ты, вовсе не то, что под «скоро» подразумеваю я». Но тут в ее поведении что-то изменилось, словно она только что услышала заданный вопрос. Спокойным тоном она сказала: «Нет, Чарльз, не думаю, что она очень скоро умрет». «Когда она покинула меня в Чаньяне, не значило ли это, что я ей надоел?» Белилала покачала головой. «Ей просто тревожно. Ты тут ни при чем. Ты никогда ее не тяготил». «Тогда лечу ее искать. Где бы она ни была, в Тимбукту, Нью-Чикаго, я найду ее. Мы с ней созданы друг для друга». «Возможно, ты прав», — отозвалась Белилала. «Да-да, думаю, ты прав». Ее слова звучали равно беззаботно, непреклонно и безучастно. «Чарльз, во что бы то ни стало, лети за ней, следуй за ней, найди ее, где бы она ни была». Когда Филиппс добрался до Тимбукту, город уже начали сносить. Еще на подлете, когда пыльную темно-желтую равнину сменило то место, где река Нигер встречается с песками Сахары, и он увидел квадраты серых, безликих, невыразительных домишек великой пустынной столицы, его обуял сильный восторг. Но едва он приземлился, как тут же увидел блестевших металлокожей роботов, снующих там и сям. Целые орды носились повсюду, словно гигантские сверкающие насекомые, раздирая город на части. О роботах Чарльз ничего не знал. Так вот, как осуществляются все эти чудеса, армией услужливых машин. Он живо представил, как они суетливо выбираются из-под земли в любом из мест, где требуются их услуги, выползая из какого-то подземного хранилища, чтобы возвести вплоть до мельчайших мелочей Венецию или Фивы, Кнос, Хьюстон или любой другой затребованный город, чтобы потом, чуть позже, снова вернуться и по камню разнести его. И вот они старательно крушат саманные постройки, уничтожают тяжеленные, обитые металлом ворота, равняют бульдозерами изящные лабиринты из улиц и каналов, сносят базар. В последний раз, когда он был в Тимбукту, этот базар переполняли орды скрывавших лица туарегов, чванливых мавров, черных суданцев, пронырливых сирийских торгашей, и все они со знанием дела торговали верблюдами и лошадьми, ослами, плитами соли, огромными зелеными дынями, серебряными браслетами, коранами в роскошных переплетах. Теперь живописной толпы смуглых эфемеров не было, как, впрочем, и туристов. Только клубилась в воздухе густая пыль разрухи. К Филиппсу приблизился один из роботов и скупо произнес скрипучим голосом насекомого: «Сюда нельзя, город закрыт». Чарльз уставился на ряды сканеров и сенсоров, мигавших и жужжавших на блестящем конусовидном рыльце создания. «Я пытаюсь кое-кого разыскать. Женщину, которая, возможно, недавно здесь была. Ее зовут...» «Город закрыт», — твердо произнес робот. «Нельзя остаться даже на час. Пищи нет, воды нет, крова нет. Здесь места нет. Вам здесь нельзя оставаться. Вам здесь нельзя оставаться. Вам здесь нельзя оставаться». «Здесь места нет. Ну что ж, возможно, они встретятся в Нью-Чикаго». Чарльз вновь поднялся в воздух и полетел над пустошью на северо-запад. Бесплодная и голая земля под ним скрывалась, изгибаясь в дымке горизонта. Что они сделали с остатками прежнего мира? Велели металлическим жукам прибрать все начисто? Ни обломка Рима, ни черепка Иерусалима, ни кирпича Пятой Авеню? Хоть где-нибудь имеются старинные руины. Внизу сплошной пустырь, пустая сцена в ожидании декораций. Он сделал большой крюк, чтобы облететь по краю африканский выступ, и летел теперь над тем, что он считал Южной Европой. Вдалеке виднелась темная крылатая капелька, контрастно выделявшаяся в ясном небе. Еще один путешественник. Чарльз хотел было выйти с ним на связь, но не знал, с чего начать. Ему просто хотелось услышать человеческий голос. Одиночество. Как будто он последний живой человек на земле. Филлипс закрыл глаза и стал думать о Гайойе. «Вот так?» — спросил Филлипс. Стоя в обитом черным деревом овальном зале на 60-м этаже над уровнем слабо мерцавших улиц Нью-Чикаго, он приложил прохладный пластмассовый тюбик к верхней губе и нажал на загогулину в его основании. Сначала он услышал шипящий звук, а затем в ноздри ударил синий пар. «Да», — сказала Кантилена. «Все верно». Он распознал слабый аромат корицы, гвоздики и чего-то еще, что могло быть вареным раком. Затем внезапно закружилась голова, нахлынули видения. Готические соборы, пирамиды, заснеженный Централ Парк, кирпичные трущобы Махенджо-Даро и 50 тысяч прочих мест одновременно. Американские горки сквозь пространство и время. Казалось, это длилось века. В конце концов, в голове прояснилось, и он, моргая, огляделся, тут же осознав, что это наваждение длилось только миг. Кантилена так и стояла рядом с ним. Другие туристы, находившиеся в зале, 15-20 человек, едва сдвинулись со своих мест, а стоявший у дальней стены странный человечек с селадоновой кожей все так же неотрывно глазел на Чарльза. «Ну?» — спросила Кантилена. «Что скажешь?» «Невероятно!» «И весьма аутентично. Это настоящий нью-чикагский наркотик. Точная формула. Хочешь еще?» «Нет, не сейчас». Его мутило, и все свои силы он бросил на то, чтобы устоять на ногах. Напрасно я нюхал эту дрянь. В Нью-Чикаго Филлипс находился примерно неделю, а может быть и две. Этот город по-прежнему вызывал в его сознании какой-то странный и мучительный разлад. До этого он был здесь трижды, и каждый раз город был прежним. Нью-Чикаго – единственный из восстановленных городов, чья первоначальная инкарнация существовала после Чарльзовой эпохи. Для него он был частью непостижимого будущего, а для горожан – диковинной копией из археологического прошлого. Этот парадокс вызывал в голове сумятицу и невыносимый внутренний конфликт. Разумеется, ему не удалось выяснить, что случилось со старым Чикаго. Несомненно было лишь то, что он исчез без следа. Не было ни водонапорной башни, ни Марина-Сити, ни Хэнкок-центра, ни фрагмента, ни атома. Но безнадежно спрашивать кого-то из миллиона с лишним обитателей Нью-Чикаго о городе-предшественнике. Все они эфемеры и знали ровно столько, сколько знать должны, а именно с какой последовательностью и какие выполнять действия, чтобы создавалось впечатление подлинности города. Познания в истории древнего мира им были ни к чему. Само собой, столь же напрасно пытаться выведать хоть что-то и у туристов, которые, похоже, не очень налегали на школьные предметы. Но наверняка где-то есть те, кто специализируется на глубоком изучении древних, исчезнувших с лица земли цивилизаций. Иначе откуда бы взялись все эти дотошные реконструкции? «Проектанты», — как-то услышал Филлипс слова то ли Ниссандры, то ли Арамейна, «уже вовсю читают про Византию». Но кто же эти проектанты? Он знал только о роботах. Возможно, роботы и есть действительные мастера этой эпохи, усердно воссоздающие все эти города не столько с целью развлечения людей, сколько в попытке самим разобраться в жизни исчезнувшего мира. Дикое предположение, но что-то в этом есть. Веселье вечеринки вдруг стало Чарльза угнетать. «Глотну свежего воздуха», — сказал он Кантилене и направился к окну. В небе виднелся четкий серп луны, дул легкий ветерок. Он засмотрелся вниз на этот странный город. Кроме названия, Новый Чикаго не имел ничего общего со старым. По крайней мере, они построили его на западном берегу большого внутреннего озера, которое, вполне возможно, даже является Мичиганом. Впрочем, когда Чарльз пролетал над ним, оно показалось ему более широким и менее продолговатым, чем то, которое он помнил. Сам же город, фантасмагорическое кружево из высоченных, торчавших под всевозможными углами светлых зданий, соединенных меж собой паутиной замысловатых надземных переходов. Протяженные улицы, начинаясь и заканчиваясь у самого озера, изгибались дугой в сторону запада. Меж грандиозных бульваров сновал общественный транспорт, округлые зеленовато-голубые пузырьки, скользящие бесшумно на колесах. По сторонам каждой дороги зеленели пышные лесопосадки. Изумительно красиво, но как-то невесомо, что ли. Казалось, город выстроен из солнечных лучей и шелка. Внезапно Чарльз услышал участливый вопрос. «Вам не здоровится?» Филлипс повернулся. Рядом с ним стоял тот самый селадоновый человек, коренастый и подтянутый, напоминавший жителей стран Дальнего Востока. У него была странная, серовато-зеленая, чрезвычайно гладкая кожа. Чарльз покачал головой. «Так, слегка подташнивает», — ответил он. «Мне в этом городе всегда не по себе». «Да, полагаю, он способен привести в замешательство», — согласился человечек. Его голос был мягок, со странной модуляцией. «Гость, да?» Филлипс помедлил с ответом, рассматривая собеседника. «Да». «Я тоже». «Вы?» «Ну да», — человечек улыбнулся. «Дайте-ка угадаю ваш локус. Я бы сказал 20 век, максимум 21-й. Я из 1984-го, нашей эры». Еще одна улыбка, на этот раз самодовольная. «Что ж, угадал». Человечек проворно отвесил поклон. «Янг Йеовиль». «Прошу прощения». «Янг Йеовиль, мое имя. Бывший полковник 3-й серпентриады Янг Йеовиль». «Это где-то на другой планете?» — спросил опешивший Филлипс. «Ха-ха-ха, нет, что вы, вовсе нет», — развеселился собеседник. «Этот же мир, уверяю вас. Я вполне человеческого происхождения. Гражданин Республики Верхняя Хань, уроженец города Порт-Су. А вы, прошу прощения, как вас?» «Филлипс. Чарльз Филлипс, из Нью-Йорка далекого прошлого». «О, Нью-Йорк!» Поначалу лицо Янг Йеовиля озарилось узнаванием, но быстро потускнело. «Нью-Йорк, Нью-Йорк. Знаю, знаю». «Как странно. Селадоновый человек попал сюда из времени, которое по отношению к нему, Чарльзу, далекое будущее. Настолько далекое, что его представитель с трудом припоминает Нью-Йорк. Должно быть, Янг Йеовиль — современник Нью-Чикаго. Интересно, находит ли он эту версию аутентичной? И тем не менее, для туристов он такое же ископаемое. И тем не менее, для туристов он тоже ископаемое. Археологический курьез». «Нью-Йорк – крупнейший город Соединенных Штатов Америки», – напомнил Филлипс. «Да-да, конечно. Однако, смею предположить, полностью забытый к тому времени, как возникла Республика Верхняя Хань». Янг Йеовиль, явно испытывая неловкость, произнес. «Между нашими эпохами произошло немало катаклизмов. Надеюсь, из моих слов относительно вашего города у вас не создалось ошибочного впечатления, будто бы...» Внезапно все звуки в комнате заглушил смех. К вечеринке присоединились 5 или 6 новоприбывших. Когда Филлипс их увидел, у него перехватило дух и учащенно забилось сердце. Безусловно, один из них — Стенгард, а рядом с ним — Арамейн. А женщина, мелькавшая за их спинами... «Простите, я на минутку», — сказал Филлипс и рванул прочь от Янг Йеовиля. «Простите, пожалуйста, Гайоя!» — позвал он. «Гайоя, это я! Подожди, подожди!» Женщина застыла на полпути к двери, словно затравленный олень. «Не убегай», — сказал он, хватая ее за руку. Его поразила ее внешность. Сколько прошло с того нелепого расставания таинственной Чаньяньской ночью? Год? Полтора? А может, он вовсе потерял счет времени? В этом мире чувства его то и дело подводят. Гайоя выглядела на 10-15 лет старше. Может, так оно и было? Может, годы здесь пролетают, как во сне, а он об этом даже не подозревал? Гайоя показалась поблекшей, ветхой. Исхудала, странно изменившись лицо, на котором блестели, едва ли не со злобой глядя на него глаза, как будто укоряя. «Видишь? Видишь, в какую образину я превратилась?» Он сказал: «Я гоняюсь за тобой уже. Даже не знаю, сколько это длится, Гайоя. В Махенджо, в Тимбукту, теперь здесь. Я хочу быть с тобой». «Это невозможно». «В Махенджо Белилала мне все объяснила. Я знаю, что ты краткосрочник. Я знаю, что это значит, Гайоя. Ну и что тут такого? Просто ты постепенно стареешь. Ну и что? У тебя будет в запасе еще 300 или 400 лет вместо вечности. Ты же не думаешь, будто я не понимаю, что это значит быть краткосрочником? Вспомни, я примитивный человек из 20 века. 60, 70, 80 лет. Вот все, что нам отпущено. Мы оба страдаем от одного и того же недуга, Гайойе. Именно это и притянуло тебя ко мне в первую очередь. То, что я смертен. А значит, мы должны быть вместе. Остаток того, что нам отмерено, мы должны прожить вместе, понимаешь? «Ты ничего не понимаешь, Чарльз», — спокойно ответила она. «Может быть. Может быть, я по-прежнему ничего толком не знаю об этом проклятом мире. Зато я знаю, что ты и я, что я люблю тебя. И думаю, ты тоже меня любишь». «Да, я люблю тебя. Но ты не понимаешь. Ведь именно из-за того, что я люблю тебя, мы не можем...» Он было снова потянулся к ней, но Гайойя оттолкнула его и быстро попятилась в коридор. «Гайойя, прошу тебя», — сказала она. «Не надо. Я никогда сюда бы не пришла, если бы знала, что ты здесь. Не разыскивай меня. Прошу. Я умоляю». Она развернулась и побежала. Чарльз долго стоял, провожая ее взглядом. Подошли Кантилена и Арамейн, улыбаясь ему так, словно ничего не произошло. Кантилена предложила ему пузырек с какой-то искристой янтарной жидкостью. Чарльз грубо отмахнулся. «Что делать?» Он снова протолкнулся в самую гущу кипевшей весельем вечеринки. К нему приблизился Янг Еовиль. «У вас очень расстроенный вид». Филлипс вспыхнул. «Оставьте меня в покое». «Возможно, я мог бы чем-то помочь». «Тут уже ничем не поможешь», — отмахнулся Филлипс. Он резко повернулся, схватил с подноса один из пузырьков и глотнул его содержимое. И тут же ощутил раздвоение. Казалось, два Чарльза стоят по каждую сторону от Янг Еовиля. Он сделал еще один глоток. «О, теперь нас четверо». «Я влюблен в туристку», — выпалил он. Прозвучало, словно хоровая декламация. «Любовь? О, а она вас любит?» «Я думал, да. Думаю, да. Но она краткосрочник. Вы знаете, что это значит? Она не бессмертна, как прочие. Она стареет. Выглядит все старше и старше, поэтому она меня избегает. Не желает, чтобы я видел, как она меняется. Видимо, считает, что это меня отвратит. Минуту назад я пытался ей втолковать, что я тоже смертен и что мы должны состариться вместе, но она...» «О, нет», — спокойно сказал Ян Геовиль. «С чего вы взяли, что постареете? Разве с тех пор, как вы здесь оказались, вы хоть немного постарели?» Филлипс пришел в замешательство. «Разумеется, постарел. Я...» «Неужели?» — улыбнулся Янг Еовиль. «Вот, взгляните на себя». Он замысловато пошевелил пальцами, и в пространстве между ними возник мерцающий зеркальный участок. Филлипс уставился на собственное отражение, а на него, в свою очередь, уставилось молодое лицо. «Значит, это правда. Просто он об этом не задумывался. Сколько лет провел он в этом мире? Время просто пролетело. Изрядное количество секунд, минут, часов, дней. Но он не мог сказать, сколько именно. Казалось, никто из окружающих не озабочен хоть приблизительным его подсчетом, как не озабочен был он сам. Все эти бесконечные вояжи по всему миру, все эти города, появляющиеся и исчезающие. Рио, Рим, Асгард. Первые три, что сразу же пришли на ум, а также прочие. Всех даже не упомнить. Годы. Его лицо совсем не изменилось. Время жестоко обработало Гайойю, но Чарльз оставался таким же, каким был». «Не понимаю», — пробормотал он. «Почему я не старею?» «Потому что вы не настоящий», — ответил Янг Еовиль. «Неужели вы не догадались?» Филлипс часто заморгал. «Не настоящий?» «Вы полагали, что вас перенесли из другого времени физически?» «Нет, нет, они на это не способны. На самом деле, мы не путешественники во времени. Ни вы, ни я, ни прочие гости. Я думал, что вы это осознаете. Хотя, наверное, в вашу эпоху подобное казалось бы непостижимым. Мы очень хитро сделаны, друг мой. Мы хитроумные конструкции, чудесным образом нафаршированные мыслями, отношениями и событиями наших эпох. Мы их самые выдающиеся достижения, понимаете? Мы гораздо сложнее любого из этих городов. Мы на порядок выше эфемеров. Даже выше, чем на порядок. Гораздо выше. Те действуют лишь по инструкции, и круг их деятельности чрезвычайно ограничен. Вообще-то они всего лишь машины, а вот мы автономны. Мы действуем по собственной воле. Мы думаем, говорим, даже, насколько я понял, влюбляемся. Но мы не стареем. Как же мы можем постареть? Нас ведь нет. Искусное сплетение ментальных откликов. Обыкновенная иллюзия, созданная так ловко, что мы и сами обманываемся на свой счет. Вы этого не знали? Неужели не знали? Оторвавшись от земли, Чарльз выбрал направление полета, нажав случайным образом несколько клавиш. Но вскоре выяснилось, что он опять летит в Тимбукту. Город закрыт. Здесь места нет. Ему-то что? В нем росли гнев и удушливое чувство отчаяния. Не настоящий. Очень хитро сделанный. Хитроумная конструкция. Обыкновенная иллюзия. Следов Тимбукту с воздуха не наблюдалось. Чарльз все равно приземлился. Серая песчаная поверхность была гладкой, первозданной, как будто здесь никогда ничего не было. Кое-где возились роботы, завершая какие-то рутинные операции, связанные с закрытием городского сезона. Двое из них подкатили к Чарльзу. Огромные серебристые насекомые, недружелюбные. «Здесь нет города», — сказали они. «Здесь недозволенное место». «Кем недозволенное?» «У вас нет оснований здесь находиться». «У меня вообще нет оснований где-либо находиться», — возразил Чарльз. Роботы встряхнулись, тревожно загудели, угрожающе защелкали, навострили антенны. «Похоже, им не понравилась моя позиция. Возможен риск того, что с меня сейчас снимают данные для института, в котором производится отладка непокорного программного обеспечения». «Все, я ухожу», — сказал он роботам. «Спасибо. Большое вам спасибо». Чарльз попятился и нажал наобум кнопки выбора маршрута. «Мы действуем по собственной воле. Мы думаем, говорим, даже влюбляемся». Он приземлился в Чаньяне. Город вроде бы стал больше и краше. Новые пагоды, новые дворцы. Ощущалась зима. Дул холодный пронизывающий ветер. На ослепительно прозрачном небе ни облачко. На ступенях серебряной террасы Чарльз наткнулся на Фрэнсиса Уиллоби, разодетого в пух и прах, в сопровождении двух эфемерочек, изящных, как нефритовые статуэтки, зажатые в огромные лапищи. «Диво дивное! Блаженный Олух тоже здесь!» — проревел Уиллоби. «Ты только посмотри! Мы оба добрались аж до Катая!» «Никуда мы не добрались!» — сказал про себя Филлипс, а вслух произнес комплимент. «В этом наряде, Фрэнсис, ты выглядишь как император». «Мы обыкновенная иллюзия, созданная так ловко, что и сами обманываемся на свой счет». «А то, как архиепископ Иоанн!» — вскричал Уиллоби. «Как сам Тимур! А то, уже ли я не величествен?» Он радостно хлопнул Чарльза по плечу. Сложившись вдвое, Чарльз захлебнулся в кашле. «Мы летели по воздуху, словно орлы или демоны, или ангелы. Парили, словно ангелы. Как ангелы!» Он подошел поближе, нависнув над Филлипсом. «Я хотел было смыться в Англию, но девица Белилала сказала, что на меня наложили заклятие, каковое покамест меня туда не пускает. Так что мы прилетели в Катай. Скажи-ка, дружище, ты засвидетельствуешь мои рассказы, когда мы вновь увидим Англию? Ты поклянешься, что все те приключения, кои мы пережили, и в самом деле с нами приключались? А то, боюсь, они там скажут, что я безумен, подобно Марко Поло, едва я заикнусь про перелет в Катай». «Один безумец ищет помощи другого?» — спросил Филлипс. «Ну что тебе сказать? По-прежнему считаешь, что сможешь попасть в Англию?» «Ах, Фрэнсис, Фрэнсис, знаком ли ты с тем, что в твое время писал Шекспир? Ходил ли ты на его спектакли? Мы нереальны, мы не существуем. Мы созданы из вещества того же, что и сны. Вот что мы такое. Какая еще Англия? Где? Нет никакой Англии. Нет Фрэнсиса Уиллоби, нет Чарльза Филлипса. О, дивный новый мир! Мы лишь... Оставь его в покое, Чарльз». Он повернулся. Одетая, как императрица, Белилала спускалась по ступеням серебряной террасы. «Я знаю правду», — горько сказал Чарльз. «Ее мне сообщил Янг Еовиль, гость из 25-го столетия. Я познакомился с ним в Нью-Чикаго». «Ну а с Гайой ей повидался?» — спросила Белилала. «Мельком. Выглядит намного старше». «Да, я знаю. Она была здесь. Наверное, уже и след простыл. Точно. В Махенджо подалась. Лети за ней, Чарльз. Оставь беднягу Фрэнсиса в покое. Я ей сказала, чтоб она тебя ждала. Сказала, что вы нуждаетесь друг в друге. Как ты добра. Но стоит ли, Белилала? Я ведь даже не существую, а она скоро умрет. Ты существуешь? Как ты можешь сомневаться по поводу своего существования? Ты ведь испытываешь чувства. Ты страдаешь. Ты любишь. Ты любишь Гайойю, разве не так? И ты любим Гайойей. Разве Гайойя полюбила бы что-то нереальное? Думаешь, она меня любит? Я знаю это. Лети за ней, Чарльз. Вперед. Я сказала ей, чтобы она ждала тебя в Махенджо. Филипп ступо кивнул. А что ему терять? Лети к ней, настаивала Белилала. Сейчас же. Да, сказал Филлипс. Уже лечу. Он повернулся к Уиллоби. Дружище, если когда-нибудь мы встретимся в Лондоне, я выступлю твоим свидетелем. Не бойся. Чему быть, Фрэнсис, того не миновать. Оставив их, он взял курс на Махенджо-Даро, почти уверенный в том, что встретит там лишь роботов, рушащих город. Однако же Махенджо стоял на месте, ничуть не изменившийся. Чарльз пошел в баню, надеясь, что Гайойя окажется там, но... «Она отправилась в Александрию», — сказал ему Феннемон. «Хотела посмотреть ее в последний раз перед закрытием». «Уже почти готов к открытию Константинополь», — пояснил Стенгард. «Это столица Византии, понимаешь? Огромный город. Взамен Александрии откроют Византий, понимаешь? Говорят, это будет нечто бесподобное. Мы, естественно, увидимся на открытии, да?» «Естественно», — ответил Филлипс. Чарльз чувствовал себя всеми покинутым, измотанным. «Все безнадежно и нелепо. Я попросту марионетка, которую дергают за ниточки». Он полетел в Александрию. И где-то над Аравийским морем он вдруг постиг всю глубину слов Белилалы, и тут же стали улетучиваться горечь, отчаяние и гнев. «Ты существуешь. Как можешь сомневаться ты насчет своего существования? Разве Гайойя полюбила бы что-то нереальное?» «Конечно. Разумеется, Янг Еовиль ошибался. Гости – нечто более существенное, чем иллюзии. Выходит, что Янг Еовиль, описывая наше состояние, и сам не понимал, что говорит. Мы думаем, мы разговариваем, мы влюбляемся. Да, вот в чем соль. Может, мы гости и ненатуральные, но это вовсе не означает, что мы нереальные. Вот что пыталась втолковать ему тем вечером Белилала. Ты страдаешь, ты любишь Гайойю. Разве Гайойя полюбила бы что-то нереальное? Он, разумеется, реален. Во всяком случае, достаточно реален. Да, он нечто странное, возможно, даже непостижимое уму людей 20-го столетия, которых создан представлять. Но это вовсе не означает, что он нереален. Скажите, реален только тот, кого родила женщина? Нет, нет и нет. Он в своем роде вполне реалистичен. Ему тут нечего стыдиться. И осознав все это, Чарльз понял, что Гайойе не обязательно стареть и умирать. Есть способ ее спасти. Но захочет ли она им воспользоваться? Приземлившись в Александрии, он немедленно отправился в гостиницу на склоне Панеума, в которой они вместе останавливались в прошлый раз. Как давно это было? Гайойя была там. Тихонько сидела во дворике с видом на бухту и маяк, умиротворенная, безропотная. Смирилась, что ли? Даже не порывалась от него скрыться. «Гайойя», — сказал он с нежностью. Она выглядела старше, чем в Нью-Чикаго. Лицо стало морщинистым, землистым. Глаза запали. Целые пряди седины контрастно серебрились в черной шевелюре. Он сел рядом, взял ее за руку, окинул взглядом обелиски, дворцы, храмы, маяк. Прошла минута, прежде чем он произнес: «Теперь я знаю, кто я». «Правда, Чарльз?» — уточнила она абсолютно безучастно. «В мое время такое называлось программным обеспечением. Я всего лишь набор команд, откликов, перекрестных ссылок, управляющих неким искусственным телом. Настолько совершенной программы мы не могли себе даже представить. Но мы ведь только начали разрабатывать нечто подобное. Меня напичкали факторами 20 века. Соответствующее настроение, соответствующие аппетиты, соответствующий иррационализм, соответствующая агрессивность. Кто-то неплохо разбирается в том, каким должен быть человек 20 века. Да и над Уиллоби они неплохо потрудились. Вся эта елизаветинская риторика, чванливость. Наверное, и Янг Йеовиль сделан на славу. Кажется, он сам так считает. А кто лучший судья? 25 век, республика Верхняя Хань, люди с зеленоватой кожей, полукитайцы, полумарсиане. Вот все, что мне известно. Но кто-то знает все. Здесь есть великолепный программист Гайоя. Она на него даже не взглянула. «Мне страшно, Чарльз». Все тот же отчужденный голос. «За меня? Из-за того, что я наговорил?» «Нет, не из-за тебя. Ты видишь, что со мною происходит?» «Вижу. Ты изменилась». «Я очень долго жила с мыслью, когда же это начнется. Думала, быть может, росказни все это. Я не подвержена старению. Кто же поверит в мою старость?» «Но это началось. Как раз, когда мы с тобой впервые приехали сюда, в Александрию. В Чаньяне стало еще хуже, ну а сейчас... Сейчас...» У Чарльза вырвалось вдруг. Стенгард сказал, что вскоре откроется Константинополь. «Ну и что? Неужели ты не хочешь попасть на открытие?» «Чарльз, я становлюсь уродливой старухой». «Отправимся в Константинополь вместе. Завтра же, да? Что скажешь? Наймем корабль. Плыть недалеко, всего лишь пересечь Средиземное море. Плаванье в Византии. Знаешь, в мое время была поэма с таким названием. Получается, до сих пор не забыто, раз кто-то ввел ее мне в память. Спустя все эти тысячелетия кто-то еще помнит старину Йейтса. Зато в разгаре неистовые игрища юнцов, реликты птичьих стаи в любовной яре. Плыви со мной в Византии, Гайоя». Она пожала плечами. «С таким лицом? Старея с каждым часом? Тогда как все они навеки молодые? Тогда как ты?» Она запнулась и умолкла. «Заверши фразу, Гайоя». «Прошу тебя, оставь меня одну». «Ты хотела сказать, тогда как ты навеки молод, Чарльз, верно? Ты всегда знала, что я не постарею. Я этого не знал, но ты ведь знала». «Да, знала. Я притворялась, что это неправда, что ты стареешь так же, как и я. Страшно глупо с моей стороны. Когда в Чаньяне я впервые заметила не вызывавшие сомнений признаки, тогда-то я и поняла, что не могу с тобою оставаться. Потому что, глядя на тебя, вечно молодого, а потом на себя, я...» Она взмахнула рукой. «В общем, я вручила тебя Белилале и сбежала». «Зря ты это сделала, Гайоя». «Я так не думаю». «Но ведь тебе не обязательно стареть. Ты можешь не стареть, если захочешь». «Не будь таким жестоким, Чарльз», — невыразительно произнесла она. «То, что со мной творится, неизбежно». «Есть способ избежать». «Ты в этом ничего не смыслишь». «Да, смыслю мало», — согласился Чарльз. «Зато я знаю, способ есть. Может, мой план и примитивен, безыскусен, типичен для 20-го столетия, но я уверен, что осуществим. Я все обдумал, пока летел сюда. Скажи, Гайоя, почему бы тебе не обратиться к программистам, мастерам или проектантам, даже не знаю, как их назвать. Короче, к тем, кто создает все эти города, эфемеров и гостей, и воплотиться с их помощью в нечто вроде меня». Она в испуге подняла глаза. «Что ты такое говоришь?» «Они ведь слепили, по сути, из обрывков сведений человека 20 века, и он получился приемлемым, и прочих гостей из различных эпох. Тот же англичанин аутентичен, убедителен. Так почему бы им не сделать то же самое с тобой? Получится ведь даже лучше. Произвести Гайою настолько достоверную, что и сама Гайоя не ощутит разницы, с одним только отличием. Новая Гайоя не постареет. Гайоя – конструкт, Гайоя – программа, Гайоя – гость. А почему бы и нет? Скажи мне, почему бы и нет, Гайоя?» Женщину заметно трясло. «Просто неслыханно. Но как ты думаешь, это возможно?» «Откуда мне знать?» «Понятно, что возможно. Раз уж они создают гостей, то могут взять и туристку и тем же способом сделать дубликат». «Такого еще не было. Уверена. Просто представить не могу, чтобы кто-то из нас пошел на такое. Лишиться тела... «Позволить превратить себя в...» Она покачала головой, впрочем, скорее изумленно, нежели отрицательно. «Вот именно», — сказал он. «Лишиться тела, естественного тела, стареющего, ссыхающегося, отказывающего тела краткосрочник. Что в этом такого ужасного?» Гайойя побледнела. «Это безумие, Чарльз. Давай закроем эту тему». «Безумие? Я так не считаю». «Просто тебе не понять». «Это мне-то не понять, каково бояться смерти? Это мне-то не понять, каково дряхлеть среди вечно юных? Чего я не могу понять, так это почему ты даже не желаешь рассмотреть предложенный мной?» «Нет», — отрезала она. «Я уже сказала, это безумие, они меня засмеют». «Кто?» «Все мои друзья. Хоук, Стенгард, Арамейн». Она снова отвела взгляд. «Они могут быть очень злыми, даже не осознавая этого. Они презирают все, что кажется им неизящным. Все суетливое, безысходное, трусливое. И знаешь, как это будет выглядеть? Притворство на притворстве. Они будут ужасно снисходительны. О да, они будут со мной милы. Правильно, Гайойя, как здорово придумано. Тайшет. Но за глаза будут надо мной смеяться. Будут говорить обо мне всякие гадости. Я этого не вынесу». «А, ну да, они могут позволить себе смеяться. Чего уж там. Легко быть храбрым и шутить со смертью, зная, что никогда не умрешь. Ах, как это с их стороны изящно. Но почему ты должна быть единственной, кто постареет и умрет? Да и потом, вряд ли они будут смеяться. Напрасно ты их считаешь злыми. Может, поверхностные, недалекие, но не злые. Они будут рады, что ты нашла выход и спаслась. Во всяком случае, они больше не будут испытывать из-за тебя чувство вины. Это их примирит. Ты сможешь...» «Хватит!» Она встала, подошла к перилам и загляделась в море. Чарльз подошел к ней. Красные паруса в бухте, солнечные блики на граните маяка, дворцы Птолемеев, белеющие на фоне неба. Он положил руку ей на плечо. Гайойя поначалу дернулась, словно пытаясь увернуться и уйти, но все-таки осталась. «Ну, раз такие дела, есть другой вариант», — сказал Филлипс. «Если ты не пойдешь к проектантам, к ним пойду я. Скажу, перепрограммируйте меня. Настройте меня так, чтобы я старел с той же скоростью, что и Гайойя. К тому же это будет более аутентично, ведь я создан исполнять роль человека из 20-го столетия. Мало-помалу мое лицо покроется морщинами, волосы поседеют, мне с каждым годом будет все труднее передвигаться. Мы постареем вместе, Гайойя. К черту твоих бессмертных друзей. Нам хватит нас самих. Друзья нам будут не нужны». Она внезапно повернулась к нему лицом. Глаза от ужаса широко раскрыты. «Ты это серьезно, Чарльз?» «Конечно». «Нет», — пробормотала она. «Нет, все, что ты сегодня наговорил, жуткая ересь. Ты сам-то это понимаешь?» Он протянул руку и легонько стиснул ее пальцы своими. «Я просто хочу найти возможность остаться вместе с...» «Ни слова больше!» — выпалила она. «Прошу тебя!» Резко, словно обжегшись, она высвободила пальцы и спрятала руку за спину. И хотя между их лицами было всего лишь несколько дюймов, казалось, между ними пролегла пропасть. С минуту они неотрывно глядели друг другу в глаза. Затем Гайойя шагнула в сторону, обошла Чарльза и покинула дворик. Остолбенев, Филлипс смотрел, как она удаляется по мраморному коридору, скрываясь из глаз. Было бы глупо пускаться в погоню. Он ее потерял. Это ясно, и обсуждению не подлежит. Он вселил в нее ужас. Так зачем терзать ее дальше? Вдруг Чарльз осознал, что бежит через залы гостиницы, а потом по извилистой садовой тропинке, углубляясь в прохладную рощу Панеума. Ему показалось, что Гайойя стоит на портике Адрианова дворца, но, заскочив туда, он застал в пустующих каменных палатах лишь эхо. Он спросил у эфемера, подметавшего ступени: «Ты не видел? Сюда женщина не заходила?» Ответом был тупой угрюмый взгляд. Филлипс выругался и ринулся в город. «Гайойя!» — кричал он. «Подожди, вернись!» «Может, она зашла в библиотеку?» Он промчался мимо библиотекарей, что-то укоризненно бормотавших, пронесся между стеллажей и, выглядывая из-за кучи свитков, стал таращиться в темный коридор. «Гайойя! Гайойя!» Просто свинство вести себя так в этом тихом месте. Впрочем, в данный момент ему было на это наплевать. Выскочив из боковой двери, он спустился к гавани. Маяк. Им овладел ужас. Она, возможно, уже в 100 шагах выше по пандусу и вот-вот выйдет на балкон, а с него бросится вниз, в море. Раскидывая туристов и эфемеров, словно они всего лишь чучела или манекены, он влетел внутрь. Поспешил наверх и лез без передышки, хотя его синтетические легкие молили о пощаде, а гениально спроектированное сердце выскакивало из груди. На первом же балконе он вроде бы мельком заметил ее, но лишь напрасно обежал по кругу весь маяк. Вперед, наверх! Вот он в сигнальной камере. Гайои нет. Неужели спрыгнула? Или спустилась по другому пандусу, пока он мчался вверх по этому? Чарльз бросился к перилам и глянул вниз, вглядываясь в подходы к маяку, осматривая прибрежные скалы, дамбу. Нет. Она где-то здесь, и я обязательно ее найду. Не успокоюсь, пока не найду. Он бросился вниз по пандусу, выкрикивая ее имя. Спустившись, помчался в центр города. Куда теперь? В храм Посейдона? В гробницу Клеопатры? Так и стоял в раздумьях посреди улицы Канопус, едва удерживаясь на ногах, как вдруг услышал ее голос. «Чарльз, ты где?» «Здесь, рядом». Казалось, она возникла из ниоткуда. Лицо не раскраснелось, нет признаков испарины. Неужто он по всему городу гонялся за фантомом? Гайоя подошла к нему, взяла за руку и мягко, с нежностью произнесла. «Ты это серьезно? Действительно попросишь их запрограммировать тебя на старение?» «Да, если больше ничего не остается». «Но то, что остается, Чарльз, ужасно». «Неужели?» «Ужаснее некуда, Чарльз». «Ужаснее, чем старость? Ужаснее, чем смерть?» «Не знаю», — ответила она. «Думаю, нет. В одном лишь я уверена, я не хочу, чтобы ты старел». «Но мне ведь не придется, верно?» — спросил он, неотрывно глядя ей в глаза. «Да, верно», — ответила она. «Тебе не придется. Никто из нас не постареет». Филлипс улыбнулся, помолчал. «Пора нам сваливать отсюда», — сказал он. «Курс на Византий, да, Гайоя? Явимся к открытию. Там будут все твои друзья. Расскажем им, что ты решила сделать. Они выяснят, как это устроить. Наверняка кто-нибудь знает, как это все осуществить». «Звучит так странно», — сказала Гайоя. «Превратиться в гость? Гостить в своем же мире? Ты ведь всегда была здесь гостьей». «В каком-то смысле да, зато, по крайней мере, я реально». «То есть я нет?» «А что, разве реален?» «Да, столь же реален, как и ты. Я поначалу непомерно огорчился, когда вдруг выяснил, кто я таков. Понадобилось время, чтобы все переосмыслить. И когда я летел сюда из Махенджо, я вдруг понял, что со мной все в порядке. Я воспринимаю вещи, я формирую идеи, я делаю умозаключения. Я отлично спроектирован, Гайоя. Я не вижу существенной разницы между бытием в своем нынешнем виде и бытием во плоти. Ведь я реально существую. Я мыслю, чувствую, испытываю радость и грусть. Я настолько реален, насколько мне это нужно. И ты будешь реально. Ты не перестанешь быть Гайоей, понимаешь? Просто отбросишь это тело, сыгравшее с тобой такую злую шутку». Он погладил ее щеку. «Все уже сказано до нас давным-давно. Мне не дает неверный глазомер природе вторить с должной сноровкой. Но способ есть. На эллинский манер птах создавать литьем и тонкой ковкой». «Это та самая поэма?» — спросила она. «Да, та самая поэма. Древняя, но все еще не забытая поэма». «Да читай, Чарльз». Он продолжил. «Во злате и финифте, например, что с древа рукотворного так ловко умеют сладко василевсом петь о том, что было, есть и будет впредь». «Да чего красиво! А что это значит?» «Это значит, что не обязательно быть смертным. Что мы можем себе позволить соединиться с вечностью искусственным путем. Что мы можем преобразиться. Что мы можем развоплотиться. Йейтс, конечно, имел в виду вовсе не то, что я. Признаться, он бы даже не понял, о чем мы тут с тобой рассуждаем, но подтекст тот же. Живи, Гайоя, со мной». Он повернулся к ней и увидел, как на ее впалых щеках заиграл румянец. «Ведь все, что я сказал, имеет смысл, не так ли? Ты попытаешься, да? Создатели гостей смогут переделать и тебя, верно? Как ты считаешь? Смогут, Гайоя?» Она еле заметно кивнула. «Думаю, да. Довольно необычно, но думаю, это возможно. «А почему бы и нет, Чарльз? Почему бы и нет?» «Да», — сказал он. «Почему бы и нет?» Утром они наняли в гавани лодку. Утлую плоскодонку с кроваво-красными бортами. Кормчий, эфемер с бандитской физиономией, так улыбнулся им, что трудно было устоять. Филлипс из-под козырька ладони глядел в морскую даль. Казалось, он вот-вот увидит огромный город, раскинувшийся на семи холмах. Константинов, Новый Рим у Золотого Рога, громадный купол Айя Софии, мрачные стены цитадели, дворцы и храмы, ипподром, а над всем этим триумфального и лучезарного, покрытого мозаикой Христа. «Византий», — сказал Филлипс, — «доставь нас туда как можно скорее». «С превеликим удовольствием», — неожиданно любезно сказал лодочник. Гайоя улыбнулась. Давно Чарльз не видел ее такой оживленной, пожалуй, с того императорского пира в Чаньяне. Он взял ее за руку, пальцы женщины мелко дрожали, и помог ступить на борт. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для портала аудиокниги «Клуб».